Сюрреализм или истоки запредельного? Сюрреализм — это я. Всем известна эта громкая фраза Сальвадора Дали, адресованная себе и вселенской аудитории. Вместе с тем, сюрреализм в живописи и за ее пределами не сводится к фигуре одного художника. В той же мере и с не меньшими основаниями Андре Бретон считал себя альфой и омегой сюрреализма. Мы же можем сказать, что без Гийома Аполлинера, придумавшего само слово «сюрреализм», и без Зигмунда Фрейда, создавшего представление о бессознательном, никакого сюрреализма не было бы и вовсе. Однако при этом сам знаменитый психоаналитик современное искусство критиковал, а сюрреализм считал глубинным заблуждением, предпочитая в искусстве традицию и старых мастеров. Сюрреализм, как и новая вещественность, возвращает зрителю мир репрезентации. Только какой? Объектом сюрреалистической вселенной становится бессознательное, вытесненное, сублимированное, травматичное, тревожное, жуткое. Сюрреализм — дитя модернистских противоречий. Попытка зафиксировать непредставимое, неосознанное, бессознательное в конкретной визуальной или текстуальной форме, вызывающей вереницу ассоциаций. В итоге сама страсть разоблачения и охоты на бессознательное у сюрреалистов превращается во вполне рациональный художественный метод, позволяющий производить затейливые арт-объекты, подвергающиеся конвейеризации и популяризации в дизайне и в рекламе. Определение «сюрреализм», как и производное от него, Гийом Аполлинер использовал для характеристики музыки Эрика Сати, авангардно-примитивистских картин Марка Шагала и драматического произведения своего собственного сочинения. Фотография. Пабло Пикассо. Гийом Аполлинер в мастерской Пикассо на 11-м бульваре Клиши, Париж, 1910 год. Слово «сюрреализм» придумал и пустил в оборот французский поэт, а по совместительству большой затейник, неутомимый производитель всевозможных художественных манер, пассионарный изобретатель названий для различных эстетических инноваций и художественных движений Гийом Аполлинер. Еще в манифесте «Новый дух» 1917 года он охарактеризовал понятием «сюрреализм» музыку композитора Эрика Сати. Музыку композитора Эрика Сати. Тогда же инсценировалась сюрреалистическая драма Гийома Аполлинера «Сосцы Тиресия». В ней проблемы современности разыгрывались в духе аристофановых фарсов. Картина Марка Шагала «Посвящение Аполлинеру. Адам и Ева», 1912. Годы в Париже Шагал провел, общаясь с богемными и авангардными поэтами и художниками. Как-то Гийом Аполлинер пришел в мастерскую Шагала, просидел около часа и, уходя, сказал «сверхъестественно». Аполлинер назвал стиль Шагала «сюрнатурализмом». От французского «сверхнатурализм» — «сверхъестественное», а затем от французского «сюрреальное». Сам Аполлинер был прежде всего арт-критиком, писателем и поэтом, то есть работал со словом. Именно с литературы начался и сюрреализм как течение. Хотя, конечно, обширной публике или массовому зрителю наиболее известны картины сюрреалистов-художников. В главе, посвященной Дада, уже припоминался кружок литераторов под предводительством Андре Бретона, в который входили Луи Арагон, Теодор Френкель, Поль Элюар, Филипп Суппо. Именно они, эти писатели и поэты, стали первыми сюрреалистами, в ряды которых позднее и постепенно принимались предводителем Андре Бретоном художники, фотографы и другие. На слове, на языке, на речи основывается и психоанализ Зигмунда Фрейда, послуживший во многом краеугольным камнем для движения сюрреалистов. Конечно же, вовсе не от того, что отец психоанализа написал много книг, но потому что, сообразно психоаналитической теории, именно слово, свободное, неконтролируемое сознанием речь пациента со всеми ее оговорками и огрехами, является предметом исследования и посредником для связи с миром бессознательного, к которому отчаянно будут стремиться и прорываться сюрреалисты. Если говорить об эпохальных течениях и о глобальных тенденциях изящной словесности, то сюрреализму предшествовали, конечно, романтизм и символизм с их тягой к удвоению мира и выявлению его множественности, ко всему странному, удивительному, потустороннему, маргинальному, завораживающему, пугающему, субъективному. Из конкретных художников пера и слова, бывших, согласно Андре Бретону, провозвестниками сюрреализма, избирались авторы, не принадлежащие к позитивистским и реалистическим литературным тенденциям. В первом манифесте сюрреализма 1924 года Бретон порицает и отвергает литературную линию, идущую от Фомы Аквинского до Анатоля Франца, отдавая предпочтение весьма одиозному маркизу де Саду, романтикам Эдгару По и Виктору Гюго, маргинальным и самобытным Латреамону и Шарлю Бодлеру, символисту Артюру Рембо и другим неординарным создателям нетривиальных литературных произведений. Таким образом, Андре Бретон и прочие сюрреалисты сразу отдают предпочтение странным или фантастическим словесным мирам, энигматическим или фантасмагорическим текстам, работающим с нарушением привычной логики сюжета, фабулы повествования и образных систем. Все эти симпатии, склонности и стремления будущих сюрреалистов проявились задолго до написания первого манифеста сюрреализма Андре Бретоном. В манифесте описаны опыты фиксации неконтролируемой работы мысли, осуществленные в конце 1910-х годов и сложившиеся в один из основных творческих методов сюрреализма — автоматическое письмо. Так, еще в 1919 году Андре Бретон и Филипп Суппо вместе, поочередно, посредством автоматического письма создавали текст под названием «Магнитные поля». А словесный автоматизм сюрреалистов обнаруживает свой прототип в разнообразных текстах представителей литературы потока сознания, в частности, в произведениях Марселя Пруста, Джеймса Джойса и Вирджинии Вульф. Поток сознания, магический реализм и сюрреализм — детище своего времени. Они инспирированы настроениями и тенденциями мысли, развивавшимися по меньшей мере с XIX века. В теории и в практике сюрреалистов откликнулись общим эхом труды крупнейших мыслителей, оказавших наибольшее влияние на искусство, культуру и картину мира XX и даже XXI столетия. Сюрреалистическому стремлению к иррациональному предшествовала философия жизни Артура Шопенгауэра и Фридриха Ницше, склонности к интуитивизму и проблемам времени и памяти, философия Анри Бергсона, страсти к тайнам человеческой психики, исследования Зигмунда Фрейда, интенции обновления искусства, человека и мира в целом, труды Карла Маркса. Многие сюрреалисты, подобно экспрессионистам и дадаистам, разделяли левые взгляды и были непосредственно марксистами, социалистами или коммунистами. Все эти явления изначально выразились в литературе сюрреализма, а затем проявились в живописи, в фотографии, в кинематографе и других видах искусства. Конечно же, наиболее известен, популярен и растиражирован сюрреализм от живописи, но тем не менее затевался он именно как литературное течение. Несмотря на провокативные атеистические, антиклерикальные и антирелигиозное воззрение сюрреалистов, пускай и не всех, но многих, их становление может быть охарактеризовано библейской фразой «в начале было слово». Симптоматично, что сюрреализм, как и символизм, словно наследуя ему, начинался с литературы. Ключевые и крупнейшие произведения сюрреалистической литературы появились в ближайшие годы после написания первого манифеста сюрреализма. Среди них роман Андре Бретона «Надя» 1928, роман Луи Арагона «Парижский крестьянин» 1926 и его же «Трактат о стиле» 1928, а также сборник стихов Поля Элюара «Столица скорби» 1926. Сюрреализм — это я, или производство изысканных трупов. Вспомним еще раз сентенцию Сальвадора Дали «Сюрреализм — это я». Помимо присущего художнику нарциссизма, его слова выявляют и предъявляют саму психоаналитическую суть сюрреализма. Согласно психоанализу, психический аппарат человека состоит из сознания и бессознательного. Соответственно, человек многого о себе самом не знает, не помнит. Психоанализ, а вслед за ним и сюрреализм, разыскивают в человеке это бессознательное, вытесненное, позабытое и сокрытое. Сюрреализм — это я, может сказать и художник, и зритель, разглядывающий его картину и пробуждающий тем самым работу собственного бессознательного. «Кто я?» — именно с этого вопроса начинается как психоанализ, так и одно из ключевых произведений литературы сюрреализма — роман Андре Бретона «Надя». Психоаналитик и сюрреалист начинают с себя, со своих чаяний, желаний, травм, снов, грез, что утверждается и Фрейдом. Когда меня спрашивают, как можно стать психоаналитиком, я всегда отвечаю с помощью изучения своих собственных сновидений. Сюрреализм Андре Бретона, «Инфант терибль» своего времени, представляется явлением абсолютно закономерным, учитывая контекст. Юность поэта пришлась на Первую мировую войну. Он служил санитаром в парижской больнице в отделении для пациентов с глубокими нервными расстройствами, полученными во время боевых действий на фронте. Отсюда зародилась его страсть к погружению в сумрачные глубины человеческой психики, изъеденной травматическим опытом. Теория бессознательного Зигмунда Фрейда, ставшая уже после войны знаменитой и весьма популярной, поскольку описывала механизмы вытеснения, желания, принципы удовольствия, а позднее даже и влечение к смерти, резонировала с опытом Андре Бретона. Она оказалась своевременным, актуальным, доступным способом говорения о том, о чем не принято было говорить и о чем молчали веками. Тотальный абсурд существования и критику рациональности продвигали еще дадаисты. С их эстетикой Андре Бретон был в согласии, общаясь с бунтарем-дадаистом Жаком Ваше. Оба они разделяли воззрение на жизнь как на вереницу случайных, неконтролируемых и непредсказуемых событий, в которых человек лишь марионетка своих бессознательных импульсов, желаний и грез. Частично дадаизм перетекал в сюрреализм, совпадая с ним в ряде установок, а многие дадаисты интегрировались в родственное течение. После войны Тристан Цара активно пропагандировал дада в Париже. Бретону были близки дадаистские предпосылки, но, одержимый амбициями лидера, он задумал новое, свое движение. Позаимствовав из вокабуляра Гийома Аполлинера понятие «сюрреализм», Андре Бретон написал в 1924 году первый «Манифест сюрреализма», в коем, среди прочего, провозглашалось автоматическое письмо или чистый психический автоматизм. Автоматизм призван стать освобождающей практикой писателя, поэта и художника. Это способ трансляции иррационального и бессознательного на холст или бумагу. Можно сказать, что автоматическое письмо — весьма конкретный художественный метод, а значит, рациональный, хоть и служил он высвобождению всего, что не структурировано в психике разумом и логикой. Автоматизм воспроизведения визуальных образов реализуется во снах, грезах и галлюцинациях. Сны, согласно теории Зигмунда Фрейда, это симптомы наших подавленных желаний и вытесненных травм, следы бессознательного. Монография Фрейда «Толкование сновидений» вышла в свет в 1900 году, ознаменовав собой новый век, новую эпоху. Для многих сюрреалистов она стала, если не Библией, то уж точно настольной книгой. Например, для Сальвадора Дали, проштудировавшего ее от корки до корки. Рене Кревель, авангардистский литератор, предлагал эксперимент по созданию текстов и картин в состоянии гипнотического сна. В общем, с 1922 по 1924 год группа Андре Бретона была охвачена, по меткому выражению Луи Арагона, настоящей эпидемией сновидений. Сюрреалисты зачарованно интересовались снами и разнообразно экспериментировали с ними. Запоминали, чтобы потом зафиксировать на бумаге или холсте. Лишали себя сна, дабы грезить наяву, галлюцинировать, когда естество возьмет свое. Последнее достигалось также иными средствами, различными злоупотреблениями. Центральная персона сюрреализма в мире кино Луис Бюнюэль выпивал вина каждый день, но, правда, весьма умеренно, да и образ жизни вел довольно аскетичный. Однако, подобно другим сюрреалистам, он увлекался гипнозом и всех подряд просил рассказать об их снах, жутко обижаясь и негодуя, когда опрашиваемые отвечали, что позабыли. Так или иначе, сюрреалисты, кто во что гораст, в меру собственного воображения, осваивали территорию бессознательного и сновидений. Их эксперименты приводили к созданию различных техник и методов работы с галлюцинациями, сновидениями и грезами. Наиболее часто практикуемым и характерным приемом стало именно автоматическое письмо. Сюрреалисты находили для своего автоматизма все новые формы реализации. Среди прочего была придумана игра «Изысканный труп». Это оксюморонное и вполне сюрреалистическое название взято из начала фразы, сложившейся в процессе игры. Каждый из участников добавлял слово к будущей фразе, не зная о том, что написали другие. Такой метод позволял случайно, стихийно сложиться в целое, отдельным лексемом и проигнорировать рациональный логический контроль сознания. Случайность — одна из базовых категорий сюрреализма, унаследованная от Дада. Случайные или спонтанные образы и слова были особенно ценны для сюрреалистов. От обсессивного бреда к параноидальной галлюцинации. Однако автоматизм, столь безотказно работающий со словами в области литературы, вдруг столкнулся с проблемами и препятствиями при попытке интеграции его в другие искусства, прежде всего в живопись. Если рисунки, наскоро прочерченные одной линией, как делали еще Анри Матисс и Пабло Пикассо, провозглашенные Андре Бретоном предтечей сюрреализма, сопоставлялись с автоматизмом или автоматическим письмом, то работа с кистью и красками требовала значительно больше времени, усердия, усидчивости. Тем более сюрреалисты преимущественно тяготели не к абстрактной, но к фигуративной живописи. Исключением были разве что полуабстрактные работы Ива Танги и Хаана Миро, хотя и в них просматриваются намеки на предметный мир, на определенные конкретные образы или их фрагменты, похожие на обрывки галлюцинаций, видений, грез. Первым редактором журнала «Сюрреалистическая революция», выходившего с 1924 года, был Пьер Навиль. Позднее он стал секретарем Льва Троцкого, общавшегося с художниками левых взглядов. Навиль считал невозможным союз сюрреализма и высокого искусства, открыто заявляя, что никакой сюрреалистической живописи не существует. Ни каракули, ни всплески и всполохи красок, ни логика сна не в силах быть поистине сюрреалистическими, в отличие от зрелищ, даруемых улицами, киосками, фонарями, фильмами, то есть массовой культурой. Андре Бретон же, наоборот, в трактате «Сюрреализм и живопись» выстроил целую историю и генеалогию этого стиля. В качестве предшественников он выбрал Пабло Пикассо и Джорджо де Кирика из дадаистов Макса Эрнста и Мана Рея, а статус сюрреалистов сходу пожаловал Андре Массону и Хаану Миро. Однако эти художники были не столько предшественниками, сколько современниками сюрреалистов. Многие из них и сами успели побывать в рядах и в статусе сюрреалистов. Одни являлись сюрреалистами временно, другие вписались и остались в этих рядах, иные — Марсель Дюшан или Пабло Пикассо, отнеслись к сюрреализму со сдержанной симпатией и сохраняли почтительную дистанцию. А кто-то, будучи сюрреалистом, тем не менее нещадно подвергся остракизму и исключению из группы суровым, несговорчивым и бескомпромиссным лидером Андре Бретоном, как случилось с Альберто Джакометти. Картина «Карнавал Арлекино» Хоан Миро, 1924-1925. Хоан Миро ставил себе задачу реализовать автоматическое письмо в изобразительном искусстве. Он стремился сублимировать свое бессознательное на плоскости холста. Художественное пространство полотен Хоана Миро, пребывающее в логике сна, словно втягивает зрителя на территорию грез, складывающуюся из разных образов, видений, причудливых гибридов и контаминаций. Однако все эти сны объединены общими мотивами, присутствием знаков мужского, женского, природного. В 1924 году, когда Бретон написал свой первый манифест, появился также сюрреалистический манифест Ивана Голля, немецко-французского поэта-экспрессиониста, выпустившего тогда же единственный номер журнала «Сюрреализм». Недостатков претендующих на лидерство, как и в манифестах, не было. В итоге победил Андре Бретон. Его группа полнилась множеством примечательных персон, таких знаковых и заметных, и тогда, и спустя десятки лет, фигур как актер, поэт, драматург Антонен Арто и философ, социолог, теоретик искусства Жорж Батай. Помимо единомышленников-современников, определились и более отдаленные во времени предшественники. Конечно, одним из провозвестников визуального сюрреализма назначили и Иеронима Босха, картины которого даже послужили своеобразным изобразительным прологом к одной из выставок сюрреалистов. К началу 20-го столетия работы Босха были изрядно позабыты. Сюрреалисты открыли их заново. Сальвадор Дали и вовсе высмотрел собственный профиль на одном из триптихов Босха, что, безусловно, является нарочитым примером нарушения какого бы то ни было логического мышления и представления об истории времени казуальности. Этот свой профиль Дали позаимствовал у Босха и перенес его на ряд собственных полотен, одно из которых получило название «Великий мастурбатор» 1929-й. Иронически срифмовавшись также с известной картиной Джорджо де Кирика «Великий метафизик» 1924 года. Название «Великий метафизик» Джорджо де Кирика напоминает о великом архитекторе, то есть о Боге, а следовательно, о незыблемом порядке и разумности мироздания. Великий мастурбатор Сальвадора Дали, напротив, низвергает религиозные идеалы и возвышенные идеи, водворяя на их место фрейдово бессознательное, конституированное сексуальностью и травмами, эросом и танатосом. Так взаимодействие, взаимозамещение или взаимопроникновение жизни и смерти, мужского и женского, искусственного и естественного, упорядоченного и хаотического, культурного и стихийного, становится общим местом для художников-сюрреалистов. К тому же второй манифест сюрреализма, написанный Бретоном в 1929 году, провозгласил необходимость преодолеть бессмысленное различие бинарных оппозиций, мнимых противоположностей, из которых соткана высокая культура рациональных обществ и цивилизаций, заботящихся об увековечении насилия, поскольку именно рационализм привел к Первой мировой войне. Против классического искусства и субординации различных академий выступали почти все художники-новаторы. Исключением не стали и сюрреалисты, немало преуспевшие на этом поприще. Как некий божественный абсолют замещается в контексте сюрреализма хаосом бессознательного, так и вещественная нормативность искусства замещается хаотизацией и абсурдизацией объектов окружающего мира, а фигура профессионала, мастеровитого художника-демиурга, фигурой художника-безумца и маргинала. И тут снова показательна персона Сальвадора Дали, картины которого выглядят как итоги работы расщепленного, патологического сознания. Дали сам позиционировал себя как безумца и культивировал этот образ, устраивая различные экстравагантные выходки и кунштюки. Он любил аномально таращить глаза для фотосъемки и на публике, а также со смаком описывать нелицеприятные физиологические подробности жизнедеятельности своего тела, будто специально заявляя о своих психических отклонениях. Например, в дневнике одного гения Дали написал: «Неизбежное физическое следствие слюноотделения, вызываемого этими двумя божественными формами забытья, сном и живописью. Да, это так. Когда я сплю или пишу, я от удовольствия всегда пускаю слюну. Желаемая утрата сознательного контроля проявляется в физиологических знаках безумия или бессознательности, которые уже задолго до сюрреалистов интересовали Зигмунда Фрейда и завораживали Эгона Шеле. Спящий человек или безумец существует в ином режиме, с альтернативной картиной мира, которую стремились запечатлеть сюрреалисты. Мир не такой, или же не только такой, каким выглядит. Сюрреалисты осваивают иные ракурсы, иные точки сборки мира, что сближает их с грезящими, бредящими и сумасшедшими, психически больными. Конечно, с точки зрения официальной нормы людьми. Поэтому литература сюрреализма в своей семантической раздробленности и несвязности напоминает обсессивное состояние, сопровождающееся шизофазией, речью, нарушающей логические языковые паттерны. И если эта литература в контексте психопатологической симптоматики довольно близка к обсессивному бреду или даже соответствует ему, то живописное полотно сюрреалистов неминуемо ассоциируется не только со снами, но и навязчивыми видениями, галлюцинациями. Однако некоторая бредообразность литературных текстов сюрреалистов вовсе не означала, что в них полностью утрачен смысл. Дадаисты тоже пытались упразднить смыслы, что оказалось не так просто сделать. Сюрреалистам же смыслы, как и игра с ними, отнюдь не были чужды. При всем раздрае синтаксических и логических связей, образы и сами значения текстов отчетливы, что подтверждает стихотворение Поля Элюара «Земля вся синяя» 1929 года. «Земля вся синяя, как апельсин. Отныне заблуждение невозможно, слова не лгут, они не позволяют больше петь, лишь понимать друг друга в поцелуях. Безумцы и объятия любви, она, ее с моими слитые уста, все тайны, все улыбки и снисходительность одежд, прикрывших наготу. Цветут, как травы осы, заря себе на шею надевает ожерелье окон, под крыльями упрятана листва, все солнечные радости твои отныне, все солнце на земле, на всех дорогах красоты твоей». Перевод Мариса Ваксмахера. Если Андре Бретон изобрел ряд концептов, очерчивающих координаты сюрреалистической поэтики — автоматическое письмо, объективная случайность, свет образа и так далее, то Сальвадор Дали отличился в разработке творческих методов. Самым известным из них является параноидально-критический метод. Его Дали описал в своих литературных опусах 1930 года в статье «Дохлый осел» и в книге «Зримая женщина». Речь в них идет о двойных или о множественных образах, порождаемых параноидальным навязчивым повторением. Именно этим методом создавались знаменитые картины Дали «Параноидальное лицо», где лицо и негритянская хижина — это один и тот же объект, и «Метаморфозы нарцисса», где корпус склоненного над водой нарцисса дублируется в образе гигантской руки, держащей яйцо. Психиатрическое обоснование этого метода возникло у Сальвадора Дали благодаря его дружбе с тогда еще совсем молодым и неизвестным адептом Зигмунда Фрейда Жаком Лаканом, ставшим затем крупнейшей фигурой в мире психоанализа. Картина «Параноидальное лицо». Сальвадор Дали, 1935. Эта картина отсылает к фотографии, вдохновившей Дали. На ней, помимо хижины и людей, он увидел лицо человека. Образ всегда лукав и обманчив, а человеческая фантазия производит свои смыслы, особенно если дать ей волю. Но в этом и задача искусства. При первом взгляде на картины сюрреалистов или чтении их текстов сразу же возникают аналогии с безумием. Но этого мало. Дали использует специфический психиатрический термин «параноидальный» в названии своих картин и своего метода, манифестарно отождествляя художественную деятельность и безумие. В названии метода к параноидально примыкает вторая часть — критический, что формирует сюрреалистический оксюморон и парадокс. Первое связано с безумием, а второе — с логической операцией, аналитическим процессом. Подобное делает и Андре Бретон. К примеру, его роман «Надя» завершается словами «красота будет конвульсивной» или «ей не быть». Бретон сращивает и примеряет красоту с конвульсией, со спазмом, то есть как раз с тем, что никогда не ассоциировалось с красотой. Таким образом осуществляется программное, прописанное во втором манифесте, разрушение бинарных оппозиций и привычных противопоставлений. Безумие изображалось еще на картинах Эгона Шиле. Оно же проступало и в эпатажных выходках Оскара Кокошки. С атмосферой безумия можно столкнуться, глядя на полотна символистов и протоэкспрессионистов Адилона Редона, Джеймса Энсера, Альфреда Кубина. При этом хорошо известны и гениальные художники, страдавшие и лечившиеся от психических расстройств. Конечно, припоминаются имена Винсента Ван Гога и Михаила Врубеля. Ко времени появления и становления сюрреализма безумие воспринималось уже не только как заболевание. Образ безумия стал эстетическим трендом и своеобразным коммерческим брендом, под эгидой и маркой которого можно было продавать искусство. Эффективнее всех прочих сюрреалистов монетизировать свое симулируемое, разыгрываемое безумие получилось у Сальвадора Дали. Это спровоцировало едкого и саркастичного Андре Бретона создать анаграмму его имени. Так Сальвадор Дали при помощи перестановки букв превратился в Авида Долларс, что в переводе с испанского значит «жадный до долларов». Тем не менее, именно Сальвадор Дали, автор высказывания «Без безумия нет искусства», окончательно эстетизировал и популяризировал образ безумного гения. Дурман, обман и морок. Производство образов, приковывающих внимание, завораживающих, а также пугающих и ужасающих, было одной из главных задач и целей сюрреалистов. Образы наделяются некой автономностью, самодостаточностью. При исчезновении субъективности автора, подчиняющегося жизни того или иного образа. Так Полю Элюару принадлежит высказывание «Образы думают за меня» в сборнике стихов «Любовь, поэзия» 1929 года. А Андре Бретон писал, что слова занимаются между собой любовью. «Слова без морщин» 1922. Луи Арагон же в своем романе «Парижский крестьянин» 1926 года ввел понятие ошеломляющего образа или образа наркотика, который должен оказывать специфическое воздействие на читателя книги или зрителя картины. Чувство читателя или зрителя, как и чувство автора при создании произведения, должны выходить за рамки привычного и рутинного восприятия и достигать синкретической, онирической, галлюцинаторной картины мира. Под воздействием образа наркотика реципиенту, то есть воспринимающему картину или текст, надлежит оказаться в состоянии синестезии, когда раздражитель образ вызывает цепную реакцию и подключает к восприятию все органы чувств. Еще первые тексты сюрреалистов-литераторов были нацелены именно на визуальность описываемых образов, а Бретон в своих теоретических работах писал о визуальности как о черте сюрреалистической литературы. Словесный обсессивный бред литературы сюрреализма изначально предназначался для производства грез, зримого образа. Поэтому появление живописи в контексте сюрреализма было закономерно и неизбежно. Сюрреалистический образ наркотик призван порождать видения или галлюцинации. Луи Арагон неспроста ввел такое словосочетание, как «образ наркотик». Ведь если сновидения и грезы, меняющие режим рутинного восприятия, отождествлялись с творческим процессом, художественным произведением и рецепцией читателя, то разные сильнодействующие вещества, свергающие сей режим принудительно и с еще большей легкостью, послужили практически идеальной аналогией и метафорой сюрреалистического образа. Кроме того, средства, меняющие сознание, были в ходу и пользовались немалым спросом у поэтов, писателей и художников, начиная по меньшей мере с эпохи романтизма. Романтики экспериментировали с расширением пределов собственного сознания и рубежей воображения, принимая различные снадобья. Более того, по инициативе психиатра Жака Жозефа Моро де Тура, проводившего опыты по воздействию сильнодействующих веществ на психику, в Париже в 1840-х годах был организован литературно-художественный салон под названием «Клуб гашишистов», который регулярно посещали Александр Дюма отец, издавший тогда же своего «Графа Монте-Кристо», Жерар де Нерваль, Теофиль Готье и совсем еще юный Шарль Бодлер. Двое последних разносторонне описали это заведение в своих произведениях: «Клуб любителей гашиша» и «Трубка опиума» Готье, «Вино и гашиш» и «Поэма о гашише» Бодлер. Андреа Бретон и другие сюрреалисты, считавшие Жерара де Нерваля и Шарля Бодлера своими предтечами, безусловно, отлично знали и историю литературы, и жизненные перипетии своих писателей-фаворитов. Опыт романтиков и символистов, если и не был воспроизведен сюрреалистами с былым размахом, то все же оказал значительное влияние на их поэтику и мировоззрение. Например, Виктор Браунер, один из известных художников-сюрреалистов, помимо увлечений всякого рода эзотерикой, мистицизмом, спиритизмом и декаденством, активно экспериментировал с различными веществами. Неизвестно, повлияли или нет эти опыты на него и его картины, но ему точно удалось продемонстрировать пророческую силу искусства и, прежде всего, конечно, сюрреализма. В 1931 году он написал автопортрет с вырванным глазом, ставший прототипом пугающего и популярного кинематографического образа «Терминатора» из одноименной серии фильмов, а спустя 7 лет, ввязавшись в баре в драку, сам утратил глаз. Словно сотворенная им картина напророчила то, что ждет ее автора в будущем. Также он создал авторефлексивный портрет художника, пишущего с натуры картину своими собственными органами чувств, глазами и носом, превратившимися в кисти. Так он визуально осмыслил онирическое, синестетическое, галлюцинаторное состояние художника, чем-то намеренно одурманенного или возвышенного. Восприятие и воображение художника, непостоянного, но постоянно меняющегося, становятся в контексте и поэтики сюрреализма единственно возможной сюрреальностью. Картины «Автопортрет с вырванным глазом», Виктор Браунер, 1931. Картина «Написание с натуры», Виктор Браунер, 1937. Сальвадор Дали уже в довольно преклонном возрасте сказал в одном из интервью: «Мне не нужны наркотики, я сам наркотик». В свое время так экспериментировали и Амедео Модильяни, и Пабло Пикассо, а ближайший друг последнего, Карлос Касагемас, так и вовсе пристрастился к различным зельям и приобрел серьезную зависимость от них, что, вероятно, подтолкнуло его к самоубийству. В рассматриваемую нами эпоху, в XIX и в XX веках, появлялись все новые вещества, синхронно тому, как разветвлялось и разнообразилось искусство бесчисленным множеством измов. Конечно, вряд ли из этого факта необходимо делать выводы о прямой казуальной связи, о непосредственных причинах и следствиях. Но также невозможно игнорировать и влияние. Если даже традиции потребления алкоголя и табака, тоже наркотиков, но почти всегда бывших легальными, несомненно повлияли на искусство, то что уж сомневаться в значении и фатальной роли куда более сильно действующих средств. Зигмунд Фрейд в середине 1880-х годов, будучи еще молодым врачом, активно экспериментировал с веществами не только на пациентах, но и на себе. В своей статье «Уберкока» Фрейд описывал одно из веществ как лекарство от депрессии, разных неврозов, сифилиса, алкоголизма, сексуальных расстройств и прочего. Он считал, что препарат вызывает подъем духа и положительную эйфорию. Вы замечаете рост возможностей самоконтроля, прилив жизненных сил и увеличение работоспособности. Конечно же, вскоре Фрейда ожидало горестное разочарование. Точно так же, как 30 лет спустя другого врача, Михаила Булгакова, он описал собственный опыт в известном рассказе «Морфий». Фотографии. Американская реклама фирмы Байер. Героина гидрохлорид. Американская реклама капель от зубной боли 1885 года. Кокаин. Пузырек из-под лауданума, выпущенного в Нью-Йорке в 1882 году. Опыт и Фрейда, и Булгакова был амбивалентен. За довольно короткий период они ощутили как эйфорический подъем, взлет, так и стремительное и болезненное падение. Кроме того, им пришлось избавляться от своей, хорошо еще, что недолгой зависимости. Кто только в XIX веке не предавался порочному увлечению лауданумом, как и другими ныне запрещенными настойками, препаратами, концентратами. Примечание. Лауданум — специфическая спиртовая настойка, изобретенная еще швейцарским алхимиком Парацельсом в XVI веке. Долгое время считался лекарством и имел свободное хождение в аптеках вплоть до начала XX века. И представители озерной школы британского романтизма Роберт Саути и Сэмюэл Тейлор Колридж, и светские дамы, принимающие опиум только ради обретения благородного бледного цвета лица, и романтик Томас де Квинси, автор знаменитой исповеди англичанина, употребляющего опиум, эссе которого об убийстве как разновидности изящных искусств Андре Бретон включил в свою антологию черного юмора, и более поздний, но и более прославленный романтик Эдгар По, и художник от романтизма Эжен Делакруа, и символисты Поль Верлен и Артюр Рембо, и даже автор «Приключения Алисы» Льюис Кэрролл. В 1863 году, когда Эдуард Мане написал две революционных для живописи и искусства в целом картины «Олимпию» и «Завтрак на траве», произведший фурор на самой престижной французской выставке в Парижском салоне, предприимчивый французский химик Анжело Мариани, учуяв весьма заманчивые коммерческие перспективы, затеял производство и продажу настойки на листьях коки, из которой алкоголь, вина Бордо, вытягивал необходимое вещество. Напиток увековечил имя его изобретателя, получив название «Вино Мариани», и стремительно обрел популярность. Вино Мариани употребляли даже королева Виктория и Уинстон Черчилль. Папа Римский Лев XIII повсюду носил с собой фляжку вина Мариани. Мало того, он даже наградил Анжело Мариани золотой звездой Ватикана. Фотография. Вино Мариани и его реклама. Что уж говорить про знаменитую Кока-Колу, в названии которой до сих пор сохранилось ее порочное прошлое. Американец Джон Пембертон имел также медицинское образование и начал поиски замены проблемному продукту. Он был, вероятно, вдохновлен небывалым успехом вина Мариани, но его рецепт дополнительно включал африканский орех кола, содержащий кофеин. Сначала в 1885 году Пембертон тоже выпустил алкогольное снадобье под названием Pemberton's French Wine Coca. Однако уже через год, когда Атланта и округ Фултон приняли закон о запрете алкоголя, Пембертон ответил разработкой безалкогольной версии напитка, в состав которого, как и ранее, входил экстракт листьев коки. Так и появилась на свет Кока-Кола. Ее изобретатель утверждал, что это лекарство от многих заболеваний, включая морфиновую зависимость, расстройство желудка, нервное расстройство, головные боли, импотенцию и так далее и тому подобное. Употребляли не только кокаиновое вино, но и сам дьявольский порошок. Так, например, в Российской империи в конце XIX и в начале XX века кокаин продавался без рецепта в аптеках. Известный артист Александр Вертинский писал в своих мемуарах под названием «Дорогой длинною». «Кокаин был проклятием нашей молодости». Им увлекались многие. Актеры носили в жилетном кармане пузырьки и заряжались перед каждым выходом на сцену. Актрисы носили в пудреницах. Поэты, художники перебивались случайными понюшками, одолженными у других, ибо на свой чаще всего не было денег. Продавался он сперва открыто в аптеках в запечатанных коричневых баночках по 1 грамму. Самый лучший немецкой фирмы «Марк» стоил 0,5 грамма. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось все труднее и труднее. Фотография. Считающийся первым в истории купоном, этот билет на бесплатный стакан Кока-Колы был выпущен и распространен в 1888 году для продвижения напитка. К 1913 году компания выкупила 8,5 миллионов подобных купонов. Проблемы, связанные с дурманящими веществами, стремительно росли, как и число любителей и любительниц абсента, широко представленных на знаменитых полотнах Эдуарда Мане, Эдгара Дега, Пабло Пикассо и других. В те времена этот напиток содержал большое количество весьма ядовитого и разрушительного для психики алкалоида туйона. Бороться с эпидемиями различных зависимостей начали только в 20 веке, и то не сразу, о чем и поведал в своих мемуарах Александр Вертинский. Опасные вещества все дальше выходили за рамки лечения и развлечения. В искусство и культуру накрепко внедрился сам образ наркотиков, приводившего к трагическим последствиям. Французский режиссер Абель Ганс в короткометражном фильме «Безумие доктора Тюба» 1915 года создал образ сумасшедшего ученого, изобретающего порошок, при употреблении которого человеческое тело искажалось, как в кривом зеркале или на холстах будущих сюрреалистов, пристрастных к безумию и всяким психофизическим метаморфозам. Фотографии, различные препараты из кокаина конца XIX – начала XX века, в том числе кокаин немецкой компании «Мерк», о котором писал Александр Вертинский в мемуарах. Образ наркотического дурмана все чаще и чаще возникал в поэзии и в контексте проблематики употребления, и в качестве метафор. Например, у символиста Иннокентия Аннинского в стихотворении 1904 года «Трактир жизни». «Ночь давно снега одела, но уйти ты не спешишь, как в кошмаре то и дело, алкоголь или гашиш». В 1910-е годы у Владимира Маяковского в поэме «Война и мир» 1915-1916. «Шарахайся испуганно, вечер инок, идем, раздуем на самок ноздри, выеденные зубами кокаина». Или в стихотворении Бориса Пастернака «До всего этого была зима» 1917 года. «Сколько раз он рыт и бит, сколько им сыпан зимами с копыт кокаин». В 1934 году в среде русской эмиграции вышел роман с кокаином, посвященный проблеме зависимости главного героя. Авторство было скрыто под псевдонимом Михаил Агеев. Подозревали, что произведение принадлежит перу Владимира Набокова. Однако по выяснении создателем текста оказался Марк Леви. Название «Роман с кокаином» — каламбур. И литературный жанр, и персонаж будто вступают в интимную связь с веществом. Каламбурила до сумбура и сама эпоха, в которую были написаны упоминаемые произведения и которую точно и верно отображали сюрреалисты. Грёзы грядущего мира. Пост- или неосюрреализм. После Первой мировой войны весь западный мир осознал наркотическую угрозу обществу. С фронтов вернулись не только психически травмированные, но и зависимые люди, в основном от морфина, которым их постоянно лечили. Препарат был незаменим в случаях тяжелых ранений и невыносимой боли. Важно понимать, что именно в этой ситуации бреда, безумия, зависимости, жуткой, тревожной, ужасающей ир либо сюрреальности окружающего мира и сформировалось сюрреалистическое движение. Без относительно различных форм злоупотребления и зависимости атмосфера ужаса, смешанного с восторгом, как в романтическом чувстве возвышенного, как в страшном кошмаре и упоительной грезе, повлияла на каждого из них, да и вообще на всех современников. Произведения новой вещественности, сюрреализма, метафизической живописи регистрировали, рефлексировали, обыгрывали, запечатлевали текущее состояние окружающей действительности. Сколь сюрреалисты были беспечны, безалаберны и саркастичны в эстетических экзерсисах и художественных играх, столь же они тяготели к смыслам, к символам и даже к отражению реальности, несмотря на название «сюрреализм», от французского «сверхреализм» — «надреализм». Еще в первом манифесте Андре Бретон писал, что новое направление можно было бы назвать и супернатурализмом. Сюрреалисты пытались докопаться до самой сути действительности, меняя ракурс взгляда, точки зрения, подключая всю силу своего восприятия и воображения, сознания и бессознательного. Движение и направление, мирочувствие и мировоззрение, подобное сюрреалистическим, возникают в таких ситуациях, какая была в начале XX века. Мир становится похожим на видение, наваждение, галлюцинацию. Доказательством тому является нео- или постсюрреалистическая группа «Паника», которую после Второй мировой войны в 1962 году основали Алехандро Ходоровски, Фернандо Аррабаль и Ролан Топор, бывшие писателями, художниками, режиссерами и вообще многостаночниками в сфере довольно странного, страшного, пугающего, маргинального, альтернативного искусства. «Паника» вдохновлена деятельностью причастных к сюрреализму Луиса Бунюэля и Антонена Арто. Сюрреализм к середине XX века, как считали многие, умер. Радикальное некогда движение перешло в мейнстрим, популярное, массовое, узнаваемое и одобряемое искусство, никого уже не фрапирующее, не шокирующее, не потрясающее. Параллельно и синхронно с этим процессом шла борьба с оборотом наркотиков, запреты на которые ужесточались. В конце 1960-х годов внимание к измененным состояниям сознания привело к активному интересу со стороны научных кругов, философов и деятелей культуры. Однако со временем эта тема была официально ограничена и вытеснена из публичной и академической повестки. Еще в 1950-х годах группа ученых под руководством Альберта Хоффмана изучала психоактивное соединение, содержащееся в природных источниках, с целью научного анализа их воздействия на восприятие и сознание. В исторической перспективе аналогичные эксперименты предпринимались и в начале XX века, в частности, Артуром Хефтером и Эрнстом Шпетом, занимавшимися химическим синтезом природных соединений. Культурный резонанс вызвали книги Карлоса Кастанеды, в которых он описывал встречи с шаманскими традициями коренных народов Америки, интерпретируя их в мистическом ключе. Олдос Хаксли, известный автор романа «Дивный новый мир», в 1954 году опубликовал эссе «Двери восприятия», в котором размышлял о природе восприятия и субъективного опыта. Название известной рок-группы «The Doors» напрямую отсылает к этому произведению. Исследованиями измененных состояний сознания также занимался и психолог Тимоти Лири, работавший в Гарвардском университете. Его эксперименты вызвали неоднозначную реакцию как в научной среде, так и в обществе. Среди тех, кто проявлял интерес к этой теме, были известные деятели культуры Джон Леннон, Йоко Оно, Мик Джаггер, Стэнли Кубрик, Кэри Грант и другие. Сегодня подобные исследования рассматриваются преимущественно в историческом и культурологическом контексте. При этом подчеркивается недопустимость повторения спорных методов и необходимость соблюдения этических и правовых норм. Может сложиться впечатление, что в 1960-е годы тема расширения сознания затронула практически все слои творческой интеллигенции. Культурными феноменами периода стали не только движение хиппи и протестное настроение молодежи, но и интерес к нетрадиционным способам восприятия реальности. Обсуждение подобных практик появлялось в интервью и биографиях многих деятелей искусства, включая кинорежиссера Стэнли Кубрика и актера Кэри Гранта. Однако в дальнейшем отношение общества к подобным экспериментам изменилось. Их последствия стали предметом серьезной критики. Во многом атмосфера 1960-х годов была подготовлена представителями бит-поколения, заявившими о себе в 1950-е. Среди них поэты и писатели Аллен Гинзберг, Джек Керуак, Уильям Берроуз и другие. Их творчество отражало бунт против конформизма, интерес к духовным практикам, свободе выражения и экспериментам с языком и стилем. Уильям Берроуз, в частности, открыто описывал в своих произведениях осознание личной зависимости и внутренние конфликты, что стало характерной чертой его литературной эстетики. Литератор Кен Кизи организовал субкультурную коммуну «Веселые проказники», участники которой также увлекались веществами. Все эти коммуны и сообщества множились на глазах, будто грибы после дождя. Однако не все было весело и радужно в этом мире, целиком превратившемся в сюрреалистическую галлюцинацию. Например, в конце 1960-х члены коммуны Чарльза Мэнсона, серьезно больного психически и распалявшего свое безумие дурманящими средствами, совершили серию жесточайших убийств. На фоне пандемии столь тревожных тенденций, тотально инфицировавших как новый, так и старый свет, во Франции возникла интернациональная группа «Паника», принявшаяся возрождать былой радикальный пафос уже обмякшего и выхолощенного к тому моменту сюрреализма. Учитывая контекст эпохи, а также задачи чилийца Алехандро Ходоровски, испанца Фернандо Аррабаля и француза Ролана Топора, становится совершенно понятно, почему они выбрали себе именно такое название, соответствующее духу времени. Такая картина мира отразилась и выразилась в литературе, в кино и в новейших направлениях изобразительного искусства. Радужность, пестрота и в то же время многоликая простота нового дивного мира воспроизведена в таких течениях, как поп-арт и оп-арт, о которых речь пойдет чуть дальше. Оп-арт, оптическое искусство и кинетизм оперировали разными визуальными иллюзиями, указывающими на качество и свойства человеческого восприятия и сознания. Свойства, раскрывавшиеся в ходе психоделической революции. Иллюзорным, многоликим, мутирующим мир предстал и в работах социологов, философов, психоаналитиков, структуралистского и постструктуралистского толка Жака Лакана, Жиля Делёза, Жака Деррида, Жана Бодрияра. Стал другим и кинематограф. Жиль Делёз в своей книге «Кино» охарактеризовал эту перемену как переход от образа движения к образу времени. 1960-е — золотой век кино. На этот период пришелся расцвет деятельности таких крупнейших режиссеров, как Стэнли Кубрик, Ингмар Бергман, Федерико Феллини, Лукино Висконти, Микеланджело Антониони, Пьер Паоло Пазолини, Андрей Тарковский, Франсуа Трюфо, Жан-Люк Годар, Луис Бунюэль, Анджей Вайда. Мир и его восприятие стремительно переменялись в 1960-е годы, что уже происходило в 1920-е и 30-е, когда набирала силу первая, самая влиятельная волна сюрреалистов, к которым мы, наконец, возвращаемся после экскурса в галлюцинацию будущего. Метаморфозы времени и движения, или распад видимости и памяти. Пожалуй, самая известная работа Сальвадора Дали, как и всего сюрреализма вообще, это картина 1931 года «Постоянство памяти», представляющая образ растекающихся часов. В ней концентрируется программное для сюрреализма положение о текучести, изменяемости всего и вся в окружающем нас мире. Правда, о времени и так говорят, что оно течет, бежит или уходит, но человек употребляет с существительным время и другие глаголы — тянется, замедляется, останавливается. То есть время не константно в своем движении. 20-е столетие опровергает представления и о линейном, и о циклическом течении времени. Конечно, эти представления остаются культурными паттернами и продолжают в сознании людей структурировать картину мира, но отныне не исчерпывают всех свойств времени. Постоянство памяти было навеяно Дали парадоксальным слиянием впечатлений от сыра камамбер, тающего в солнечных лучах, и теории относительности Альберта Эйнштейна. Тут не избежать сопоставления с, уже в который раз вспоминаемой, теорией времени Анри Бергсона. Время растекается, всякий раз воспринимается иначе, но в нем в различных конфигурациях соприсутствуют в любой момент множество воспоминаний и припоминаний, мечт и грез о будущем, представлений о настоящем, которые распадаются и тут же собираются в новые, неповторимые констелляции. Время и память — базовые категории исследования Бергсона, а также сквозные, магистральные образы поэтики сюрреалистов. Вот и Сальвадор Дали в качестве рефрена и антитезы к своей работе «Постоянство памяти» напишет в 1954 году «Распад постоянства памяти», «Дезинтеграция постоянства памяти», словно путешествуя исследовательскими тропами Анри Бергсона. Время стало опосредованно изображаемым незримым объектом еще для импрессионистов, ловящих ускользающие и неповторимые моменты быстротекущей жизни, и для кубистов, композиции которых предполагали время, потраченное на всесторонний анализ предмета, и для футуристов, фиксирующих фрагментированно, симультанно неистовый бег времени в будущее и движение физических объектов и тел в нем. Осознанно или бессознательно эти художники принялись за работу над проблемой времени не на пустом месте, не высосав из пальца занимательные образы и темы. Повторимся в который раз. Жизнь европейцев начала XX века существенно изменилась, в том числе совершенно иначе ощущался и ход времени. С появлением автомобилей люди стали быстрее перемещаться в пространстве и еще быстрее взмывать в небеса на аэропланах. Набирающие популярность телеграфы и телефоны связывали людей на дальнем расстоянии. Механизировались и немыслимо ускорялись темпы различных производств, а кинематограф с развивающимся в нем монтажом сжимал в хронометраж фильма события разных лет, веков, тысячелетий, как, например, в знаковом фильме Дэвида Уорка Гриффита «Нетерпимость» 1916 года. Помимо того, ощущение времени трансформировалось в измененных состояниях сознания. К 1920-м годам, когда собралась коллаборация сюрреалистов, все эти тенденции, интенции, потоки и векторы времени перемешались в клубок множества противоречий и парадоксов. И футуристический бег времени, устремленного в будущее, и замедляющееся время кубистского анализа объекта, и ловля, остановка прекрасных мгновений, и все прочие состояния и ощущения времени соединились и выразились в противоречивых и абсурдных образах сюрреалистов, иногда нарочито и декларативно. Например, на картине «Художник и время» Андре Массона. Рука этого самого художника пишет на холсте антропоморфную аллегорию времени, складывающуюся из обрывков окружающего мира, возрождающихся и увядающих растений, которые словно сами, автоматически, приходят в пространство полотна. От художника на картине остается лишь малая часть, фрагмент, кисть руки. Так субъект распадается, фрагментируется. На авторефлексивной и рекурсивной, как и работа Массона, картине Макса Эрнста «Сюрреализм и живопись» кистью с краской орудует уже лишь отдаленно напоминающее человеческую руку нечто, более похожее на хобот слона или голову страуса. Художники словно следуют в своей деятельности сентенциям Гераклита «все течет, все меняется» и «дважды не войти в одну и ту же реку». Репродукция картины «Постоянство памяти». Сальвадор Дали, 1931. Мир трансформируется с бешеной скоростью, но каждый распадающийся в этой ситуации субъект живет в собственном наборе временных регистров, режимов и ритмов. Известные бельгийские представители сюрреализма Рене Магрит и Поль Дельво вслед за итальянцем Джорджо де Кирико создавали картины с медитативной статичной атмосферой. Для них важнее были тайны и загадки, а для Магрита еще и своего рода ребусы, нежели бег, пульс и взрыв времени. Однако проблема времени находит себе место и на полотнах Магрита. Так, на вполне реалистичной картине «Ясновидение» художник смотрит на яйцо и рисует птицу, то есть будущее яйца. Восприятие человека фрагментировано, переключается с образа на образ, с предмета на предмет, как и мышление, переходящее с интенции на интенцию, с мысли на мысль. Эта фрагментация предъявляет себя на картине Магрита акробатические упражнения. Тело акробатки растекается и раздробляется, и к этой аморфной фигуре добавляются излюбленные образы Магрита — туба и ружье. На полотнах Магрита часто соседствуют и сливаются объекты из материй разной природы. Картина «Сюрреализм и живопись», Макс Эрнст, 1942. Картина «Художник и время», Андре Массон, 1938. Незыблемость, окаменелость предметов и статуарность нечеловеческих тел на картинах Магрита резко контрастирует с самой, пожалуй, прославленной и знаменитой картиной Макса Эрнста «Ангел домашнего очага» или «Триумф сюрреализма». Этот триумф, следует сказать, далек от радости, спокойствия и удовлетворенности. Этот ужасный ангел-триумф изображен в виде монструозного антропоморфного существа, неистовствующего, подобно пылающему пламени, и представляющего собой буйство красок. Картина «Ясновидение», Рене Магрит, 1936. Картина «Акробатические упражнения», Рене Магрит, 1928. Картина «Ангел домашнего очага» или «Триумф сюрреализма», Макс Эрнст, 1937. Знаковая картина, написанная во времена концентрации насилия. В Испании идет гражданская война. В СССР — начало большого террора. В Германии у власти единственная законная партия НСДАП. Уже заключен антикоминтерновский пакт между Германией и Японией в 1936 году. В 1937 к нему присоединилась Италия, в 1939 — Венгрия и Испания. Скоро, в 1938 году, произойдет еврейский погром, известный под названием «Хрустальная ночь». Начнутся массовые аресты и уничтожение евреев. Картина передает атмосферу ужаса и насилия. Огромный монстр будто вырвался на свет и принялся крушить землю вокруг себя. Образ иррационального, безудержного, неподвластного человеку насилия становится образом бессознательной тревоги самой эпохи. Фиксация и оживление сюрреальности. Фото и кино. Регистратором и документатором эпох, хроник, времен и событий становилась фотография. В 1920-е годы, проделав определенный путь сквозь эксперименты футуристов и дадаистов, фотография продолжала формироваться в качестве отдельного вида искусства. Появилось даже международное течение «новое видение». В него входили представители и советского конструктивизма, и Баухауса, и сюрреализма, и автономные фотографы. Новые фотохудожники стремились к нестандартным приемам и методам. Создавались абстрактные и комбинированные изображения наложением кадров, экспериментировали со светом и выдержкой, использовали ракурсные съемки. Например, Александр Родченко считал, что снимать следует либо сверху, либо снизу, под предельным углом. Самым известным фотохудожником-сюрреалистом является, конечно, Ман Рэй, примкнувший к группе Андре Бретона после сотрудничества с дадаистами. Ман Рэй считается одним из наиболее важных и известных корифеев современной фотографии. Ман Рэй выбрал себе примечательный псевдоним с английского «Man Ray» — «Человек-луч». Он всю жизнь дружил с Марселем Дюшаном, много играл с ним в шахматы, много фотографировал его. Ман Рэй занимался живописью и создавал арт-объекты. Однако в историю искусства вошел именно как фотохудожник. Он создал серию известных фотопортретов Эрика Сати, Сальвадора Дали, Джеймса Джойса, Гертруды Стайн, Жана Кокто и многих других, а также серию «Ню», для которой позировала юная сюрреалистка и подруга Мана Рэя, Мэри Топпингейм. Нас еще ждет рассмотрение ее произведений. Самая знаменитая работа Мана Рэя — «Скрипка Энгра». На ней, как и на других фотоработах, художник комбинировал образ человека с неодушевленными предметами, обнаруживая его сходство с какой-либо вещью. Сталкивал противоположные объекты, черное и белое, превращал естественное в искусственное и, наоборот, в стеклянные слезы. Манифестарно представлял и соединял в своих произведениях «Эрос» и «Танатос» — образы сексуальности, убийства и суицида. Работы Мана Рэя обращаются к странности, к предметам без или до смысла. Их значение формируется в восприятии зрителя и во многом зависит от его бессознательного. Фотографии. «Черное и белое», Ман Рэй, 1926. «Автопортрет с пистолетом», 1932. «Стеклянные слезы», 1932. Фоторабота Хайнца Хайека «Хальке», 1928. Фоторабота Хайнца Хайека «Хальке», 1920-е годы. Еще одного знаменитого фотографа по имени Филипп Халсман часто величают чуть ли не родоначальником сюрреализма, коим он не является. Это мнение бытует от того, что он был другом Сальвадора Дали в течение 30 лет и много снимал его. Ряд этих фотографий вошел в знаменитую серию Халсмана «Прыжок», в которой представлены люди в прыжке в момент зависания в воздухе. Дали предпочитал фотографироваться в сюрреалистическом духе, добавляя к своему прыжку взлетающие струи воды и подброшенных кошек. Кроме того, Халсман, как и Ман Рэй, создал серию фотопортретов знаменитых персон: Андре Мальро, Поля Валери, Марка Шагала, Андре Жида, Ле Корбюзье и других. Движение «нового видения» породило в 1920-е годы много фотографов, которые вполне могли бы стать сюрреалистами. Их работы весьма экспериментальны. Они совмещают различные ракурсы, наложение кадров и коллажность, заставляя деталь или фрагмент обретать самодостаточность, а иной раз превращая предметность в абстракцию. Например, среди них такие фотохудожники, как венгр Ласло Мохой-Нать и немцы Альберт Ренгер-Патч и Хайнц Хайек-Хальке. Фотографии. Сальвадор Дали с лупой. Филипп Халсман. 1940-е. Фотоснимок с Сальвадором Дали из серии «Прыжок». Филипп Халсман, 1948. Конечно, рассказ о времени и движении в живописи, о сюрреалистической и экспериментальной фотографии закономерно должен вывести нас к рассказу о важнейшем из искусств — кино, мимо которого сюрреалисты никак не могли пройти. К моменту появления первого манифеста сюрреализма и организации самого сюрреалистического объединения кинематограф не мог не привлечь внимание литераторов и художников. Не просто так упоминается и фильм «Нетерпимость» Дэвида Уорка Гриффита. Кинематограф с его удивительными монтажными возможностями по созданию каких угодно сочетаний, компиляций, констелляций любых фрагментов, с его возможностью ускорения и замедления всякого движения, а значит, ускорения и замедления самого времени, безупречно подходил для воплощения сюрреалистических замыслов и методик. Необходим был только человек, который умел бы обращаться с кинокамерой. И такой человек, как известно, отыскался. Родом он был из Испании, как и Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и Хуан Миро. Имя его — Луис Бунюэль. Он стал первым и главным киносюрреалистом и одним из крупнейших режиссеров в истории кино. Правда, первенство «Андалузского пса» 1929, снятого Бунюэлем вместе с Дали и считающегося самым первым сюрреалистическим фильмом, могла бы оспорить кинокартина режиссерки Жермены Дюлак под названием «Раковина и священник», созданная годом ранее. Главной кинокартине сюрреализма «Андалузский пес» предшествовали фильмы 1928 года, не только «Раковина и священник» Жермены Дюлак, но и «Морская звезда» Мана Рея. Оба исполнены в духе сюрреалистических экспериментов. Совмещение образов наложением кадров, съемка сквозь ребристое стекло, замедленная или ускоренная съемка и так далее. «Раковина и священник» Жермены Дюлак основывался на сценарии Антонена Арто, в те годы уже сблизившегося с сюрреалистами. Однако в кинокартине не осталось почти ничего от изначального замысла Арто, который, будучи персоной весьма темпераментной, вознегодовал по этому поводу, требовал убрать свое имя из титров и вместе с товарищами сорвал премьеру фильма. Фотографии. «Раковина и священник». Кадр из фильма «Жермена Дюлак», 1928. Кадры из фильма «Андалузский пес», Луис Бюнюэль и Сальвадор Дали, 1929. «Морская звезда», «Раковина и священник» и «Андалузский пес» визуализируют одну и ту же психоаналитически навязчивую проблему — недостижимость полноценной связи между мужчиной и женщиной, причем во всех смыслах. В оптике сюрреализма и психоанализа это объясняется табуированностью секса со стороны различных социальных правил и норм, а особенно со стороны церкви. У Жермены Дюлак священник не просто один из персонажей. Он заявлен в названии фильма. У Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали священники показаны как воплощение системы запретов и зарифмованы, видимо, в своей бесполезности с точки зрения авторов, с дохлыми ослами. «Андалузский пес» вообще изобилует образами смерти и травм. Так, помимо одной базовой тяги человека Эроса, патологизированного в фильме, возникает другая, Танатос, тяга к смерти. Кинокартина полна цепочек психоаналитических ассоциаций первого и второго. «Андалузский пес» в сюрреалистической манере показывает сублимированное, согласно психоанализу Фрейда, образы мании, страхов и тревог. Луна, пересекаемая полосой облака, и глаз, перерезаемый лезвием, объединяются в образе эдипального страха кастрации, рассматривающегося в эссе Фрейда «Жуткое» 1919 года. Главный герой фильма испытывает неодолимую сексуальную тягу к девушке, которая не дается ему. Он представляет ее обнаженной, фантазирует об обладании. Однако что-то постоянно мешает мужчине. Это и рояль с лежащими на нем священниками, который тянет центральный герой, знак религиозных, а в данном случае католических табу, тяжкого бремени, мешающего жизни. Это и сам герой, воплотившийся в своего отца и наказывающий себя же за непристойное влечение и за мастурбацию. Запреты как структура сознания. В психоанализе сверх-я, супер-эго. Он сам себя ставит в угол, но его желание восстает и провоцирует его к мести, конечно же, к отцеубийству в духе Эдипова комплекса. В руке героя возникает пистолет, из которого он и убивает символического отца, репрессивную фигуру сверх-я, и в то же время себя. Фильм вызвал желанный для сюрреалистов скандал, что способствовало его популярности. Многие до сих пор содрогаются при виде кадров с разрезаемым бритвой глазом. На следующий год, в 1930-м, Бунюэль снял еще один визуальный опус — фильм «Золотой век», который переполнен сценами и образами насилия. Тут проявляются и литературные предпочтения сюрреалистов, аллюзии на «120 дней Содома» Маркиза де Сада и образы, пародирующие и критикующие религию и церковь, которые пройдут красной нитью через все творчество Луиса Бунюэля, атеиста, воспитанного в католическом и иезуитском колледже, и коммуниста, родившегося в богатой семье, но склонного к аскетичности. Сальвадор Дали почти не участвовал в создании «Золотого века», и вообще, Бунюэль с ним потом рассорился. Зато в фильме снялся другой художник-сюрреалист — Макс Эрнст. Эпатажная картина «Золотой век» показалась власть придержащим уже полным безобразием. Запрет на фильм продлился аж до 1980-х годов. Фотография «Наш коллега Бенджамин Перре в момент оскорбления священника», напечатанная в 8-м номере журнала «Сюрреалистическая революция», 1926-й. На этом нечетком фото задокументирована важнейшая акция — сюрреалистический протест против католической культуры, выраженной в фигуре священника. Христианство регламентировало телесные практики и подавляло либидо. Религиозная культура — предмет рефлексии сюрреалистов. Сюрреалисты анархически порицали, поносили и критиковали представителей всех запрещающих, надзирающих и наказывающих структур, а также присущую им идеологию, ограничивающую и подавляющую свободу человека, его желаний, стремлений, творческих проявлений и порывов. В качестве своеобразного сюрреалистического артефакта даже была сделана фотография, на которой задокументировано оскорбление священника. Говоря о киносюрреализме, невозможно не забыть дебютный фильм Жанна Кокто «Кровь поэта», который был снят в 1930 году. Премьера состоялась в 1932. В одном из интервью Кокто говорил, что «Кровь поэта» снята под влиянием «Андалузского пса». Однако знаменитый теоретик кинематографа Зигфрид Кракауэр вспоминал, как в начале 1939 года он посетил собрание парижского кружка «Амис де Солез», где перед просмотром фильма «Кровь поэта» было зачитано письмо Жанна Кокто, в котором он утверждал, что его фильм ничего общего с сюрреализмом не имеет. Несмотря на это, Кракауэр относит кинокартину Кокто к группе фильмов, снятых, как и «Андалузский пес», под влиянием сюрреализма. Тем не менее, центральными кинокартинами сюрреализма были фильмы Луиса Бунюэля. «Золотой век» стал вторым и последним фильмом классического или канонического, как бы странно в данном контексте эти определения не выглядели, сюрреализма. Луис Бунюэль вернулся в Испанию, а после уехал в США, где подвергся остракизму за коммунистические взгляды, затем перебрался в Мексику. Только к 1960-м годам он вернулся в Европу и к съемкам таких картин, которые реанимировали и реабилитировали его раннюю сюрреалистическую, абсурдистскую, парадоксальную, причудливую манеру и атмосферу. Среди поздних, признанных и премированных Бунюэлем шедевров, такие фильмы, как «Виридиана» 1961, «Ангел-истребитель» 1962, «Дневная красавица» 1967, «Скромное обаяние буржуазии» 1972, этот смутный объект желания, 1977 и другие. Сальвадор Дали, разошедшийся во взглядах, характере и дружбе с Бунюэлем, тем не менее сохранил интерес к кино. Вероятно, самая известная его работа в области кинематографа — это создание декораций кошмарного сна в психоаналитическом детективе Альфреда Хичкока «Завороженный» 1945 года. Дали считал киносюрреалистами братьев Маркс, снимающими комедийные фильмы, а также Уолта Диснея. Он даже начал сотрудничать с Диснеем и сделал первые эскизы для будущего мультфильма «Дестино» — «Судьба» на итальянском, испанском и португальском. Но затеянный проект был свернут из-за финансовых трудностей, связанных с итогами Второй мировой войны. В Европе в 1960-е годы сюрреализм возрождался силами не только Луиса Бунюэля, но также уже упомянутой группы «Паника» Алехандро Ходоровски, Фернандо Аррабаля и Ролана Топора. Постсюрреалисты Аррабаль и Ходоровски, вдохновленные Бунюэлем и Арто, помимо прочей, довольно разнообразной деятельности, снимали и фильмы, которые представляют продолжение сюрреалистической поэтики в кино. Аррабаль начал с фильмов «Да здравствует смерть» 1971 и «Я поскочу, как бешеный конь» 1973. А у Ходоровски следует отметить кинокартины «Фандо и лис» 1968, «Крот» 1971 и «Святая гора» 1973. Последовательным сюрреалистом стал чешский аниматор Ян Швангмайер, создавший множество сюрреалистических мультфильмов, а с конца 1980-х начавший снимать и полнометражные картины. Фотографии. Кадр из сцены кошмара в фильме Альфреда Хичкока «Завороженный», Сальвадор Дали, 1945. Как и в кинокартине «Андалузский пес», снова возникает образ разрезаемого глаза, то есть, согласно психоанализу Зигмунда Фрейда, знак страха кастрации. Эскиз для мультфильма «Дестино» 1945-1946, Сальвадор Дали. Швангмайер был членом объединения пражских сюрреалистов еще в 1950-е годы. В его фильмах постоянно возникают ключевые фигуры, тропы и темы сюрреализма. Например, «Тревоги и мании» в картинах «Конспираторы наслаждений» 1996 и «Полено» 2000. «Сны и психоанализ» в картинах «Безумие» 2005 и «Пережить самого себя. Теория и практика» 2010. Подобно Луису Бунюэлю, Швангмайер работает со снами, запоминает, затем записывает их, перерабатывая потом в киносценарии или театральные постановки. Сюрреализм значительно повлиял на культуру XX века и продолжает влиять на нее в 21 столетии. Одной из восприимчивых сфер этого влияния стали кинематограф и далеко не в последнюю очередь мультипликация. Сюрреализм порождает цепную реакцию. Например, вдохновленный работами первых сюрреалистов Ян Швангмайер повлиял на Тима Бертона и Терри Гиллиама, а также на американских аниматоров-сюрреалистов, братьев-близнецов Квай, Стивена и Тимоти. В контексте обзора киносюрреализма могло бы возникнуть много разных фигур и персон. Однако закончить его следует упоминанием культового режиссера Дэвида Линча. Созданные им образы, особенно в дебютном полнометражном фильме «Голова ластик» 1977, «В шоссе в никуда» 1997, в «Малхолланд Драйв» 2001 и «Внутренняя империя» 2006, вкупе с рефренами, мотивами тревожности, потерянности, кризиса идентичности, двойничества персонажей, также заставляют рассматривать Дэвида Линча в качестве сюрреалиста, даже с учетом того, что он выходит далеко за эти рамки. Однако ведь и сюрреализм направлен на разрушение всех рамок и границ. Слова и вещи. Это не трубка, а совы не то, чем кажутся. «Совы — не то, чем кажутся». Это высказывание стало знаменитым и кочует из уст в уста поклонников сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча. Фраза сообразна духу сюрреализма. Ведь либо за зримой реальностью скрывается иной мир, либо реальность не константна, а иллюзорна и постоянно трансформирует свой собственный облик и смысл. Кроме того, слова «совы не то, чем кажутся» сопоставимы с не менее знаменитой надписью на картине Рене Магрита «Вероломство образов», на которой под реалистически написанной курительной трубкой красуется сентенция «это не трубка». Мир тревожных удвоений и жутких двойников был разработан прежде всего литературой романтизма и достался в наследство экспрессионизму и сюрреализму. Не всегда то, что мы видим, является таким, каким мы его видим. К примеру, в новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек» два персонажа, злодеи Капелиус и кукла Олимпия, кажутся главному герою не теми, кем являются, то есть раздваиваются. Именно эту новеллу проанализировал Зигмунд Фрейд в не раз уже упомянутой работе «Жуткое». Психоанализ тоже удваивает мир, разделяя его на сознательное и бессознательное. Фотографии «Вероломство образов», Рене Магрит, 1929. «Две тайны», Рене Магрит, 1966. И пусть Рене Магрит не интересовался психоанализом, но нередко именно психоаналитическая оптика требуется для понимания его парадоксальных полотен. Романтики были склонны к мистике, как и многие сюрреалисты. Однако картины Магрита и особенно «Вероломство образов» провоцируют прибегнуть к лингвистическому, семиотическому и философскому анализу. Что значит надпись «это не трубка»? Ведь зритель видит именно изображение трубки. Но в том-то и дело, что это изображение, лишь иконически репрезентирующее некий объект действительности, а не сама трубка. Спустя почти 40 лет после написания этой картины Магрит создаст, словно разъясняющую вероломство образов, работу под названием «Две тайны». Вместе с тем и сама эта работа, и ее название — указывают на то, что мнимое разъяснение оборачивается усложнением загадки, удвоением тайны. На полотне «Две тайны» изображены уже две трубки. Одна на картине в картине, другая будто левитируя нависает над ней. Это нечто вроде идеи трубки платоновского Эйдоса, по образу и подобию которого создается картина. Однако и здесь не дано реальной трубки. Только идея, образ, копия, изображение. «Две тайны» повторяет и удваивает вероломство образов. В результате мы имеем дело лишь с бесконечной чередой образов, отсылающих один к другому, с беспечной чехардой символов без референтов, означающих без означаемых, или же копий, согласно Вальтеру Беньямину, или же симулякров, в теории Жана Бодрияра. И в этом отношении Рене Магрит своим искусством опережал мысль философов и социологов, семиологов и структуралистов. Мишель Фуко написал развернутый и обширный анализ трубок Рене Магрита, который так и называется «Это не трубка». Он завершается такими словами. «Магрит связывает вербальные знаки и пластические элементы, не устанавливая для себя правила первичной изотропности. Он ловко обходит основание утвердительного дискурса, на котором покоилось сходство. Он заставляет играть чистое подобие и неутвердительное вербальное высказывание в зыбкости объема без ориентиров и пространства без плана. Операция, формула которой в некотором роде дана в «это не трубка», изменяющимся, мутирующим, зыбким, иллюзорным, галлюцинаторным, стал сам мир. А художники и прежде всего сюрреалисты определили и показали эти его качества и свойства. Кстати, знаменитая линчевская реплика из «Твин Пикса» «Совы не то, чем кажутся» словно воспроизведена с отсылкой к картине Магрита «Спутники страха». Совы на картине предстают одновременно и в своей традиционной ипостаси, как символ и метонимия зла, и в сюрреалистической оптике. оказываясь растениями на вершине горы. Картина «Спутники страха». Рене Магритт, 1942. Здесь зритель картины вновь встречается с удвоением образа и смысла, а в перспективе — с бесчисленной чередой воспроизводства образов и бесконечным процессом смысла порождения. Конечно, такую пролиферацию образов и смыслов можно найти и на полотнах других сюрреалистов, например, в «Метаморфозах нарцисса» Сальвадора Дали. Однако именно Рене Магритт сделал эту машинерию образов и значений своим базовым приемом и центральной темой. Картины Рене Магритта систематично ставят под подозрение природу действительности и ее репрезентаций, из которых и состоит действительность. Прием Магритта для обнажения фикционального мира реальности и картины — мизанабим, картина в картине. В работе «Удел человеческий» полотно на мольберте изображает пейзаж за окном, подменяя его собой. Часть мольберта и край холста указывают на мнимость изображенной действительности, подчеркивая симулятивность как самой реальности, так и природы всякого миметического изображения. Окно с рамой отождествляется с картиной в раме, и в работе Магритта «Ключ к полям» эта картина-окно, репрезентирующая мир, разбивается, рассыпается, как иллюзия или фикция. Картины. «Удел человеческий». Рене Магритт, 1933. «Ключ к полям». Рене Магритт, 1936. Уже во второй половине 20-го столетия на полотнах Рене Магритта появляется и навязчиво повторяется образ яблока. А в качестве парафраза к своему знаменитому вероломству образов с надписью «Это не трубка» художник создает работу «Это не яблоко». Надписи внутри фикционального пространства полотен Магритта напоминают конклюзии на иконах, добавляют загадки, парадокса и абсурдности этим работам. Названия же картин также призваны умножить и усилить подобные эффекты. Например, совершенно сбивает с толку название картины «Комната для прослушивания», на которой изображено огромное зеленое яблоко, занимающее все пространство комнаты. Любой знак в культуре демонстрирует его, знака, двойную природу, уровень репрезентации и конвенциональное значение. Яблоко и фрукт, и образ, и набор графем и фонем. Если же яблоко запечатлеть на картине, мы попадаем в следующий лабиринт, где предметы не только шизофренически двоятся, но и обнажают и выявляют логику множественности. За образом яблока на картине стоит яблоко в физическом мире, которое определено как яблоко языковой культурой, закрепляющей дополнительные коннотации. Прежде всего, означивание яблока как плода с дерева познания добра и зла. Картина «Комната для прослушивания». Рене Магритт, 1952. Картина «Сын человеческий». Рене Магритт, 1964. Сам Магритт одевался предельно консервативно и однотипно. Белая рубашка, галстук, пиджак, котелок. Сначала эта картина задумывалась как автопортрет, но переросла в нечто большее, в высказывание о человеке модерна. Он одномерный, неподвижный, будто лишенный воли и черт лица, прикрываемых яблоком. Он — человек без свойств. Однако название картины взывает и к христологической семантике, к фигуре Бога-человека, Христа. Образ яблока подключает общеизвестные культурные коннотации, ассоциирующие фрукт с плодом с древа познания добра и зла. Христианская идея греха уравнивает и унифицирует всех людей. Магритт создал деиндивидуализированный портрет массового европейского общества. Картина «Шедевр или тайны горизонта» Рене Магритт, 1955. Картина «Память» 1948 Рене Магритт. Образы Магритта повторялись раз за разом и складывались в визуальные рефрены — трубки, яблоки, морские пейзажи, гипсовые головы и так далее. Холодный белый материал контрастирует с ярким красным кровавым пятном, знаком памяти, травмы, скорби. Что наделяет безжизненное жизнью? Боль, память, тревога? Травма прошлого делает человека человеком. Без опыта, и прежде всего опыта травматического, человека-субъекта словно и не существует. Различные инициации, часто болезненные и травматические, как это ни странно, формируют полноценную взрослую личность либо же, при неудаче, провале испытания, унижают и уничтожают человека, превращая его в невротика, истерика, психотика, девианта и перверта. В чьем-то конкретном сознании яблоко может стать частичным объектом, фетишем или образом страха кастрации. Ведь у каждого человека свои тревоги и страхи, и даже своя собственная луна, как на картине «Шедевр» или «Тайны горизонта», хотя внешне люди и одинаковы. Магритт за свою долгую жизнь создал целую вереницу художественных образов и мотивов. Среди них трубки, яблоки, животное растение, сливающиеся с фоном, растворяющиеся в нем персонажи, строго и одинаково одетые люди и так далее. Наконец, следует упомянуть серию магриттовых полотен под названием «Память» с изображением гипсовой головы, обычно окровавленной. Таков, согласно Рене Магриту, образ памяти, ревизию представления о которой произвели психоанализ и сюрреализм. Загадки и трансформации памяти, как и воображения, сновидений, наваждений, галлюцинаций, стали одним из фундаментальных образов и одной из магистральных тем для сюрреалистов. Эрос и Танатос, или Эхо де Сада и Захера Мазаха. Раз уж речь зашла о проблеме психических травм, да и вообще травматического опыта, то необходимо сказать, что травма — одно из центральных понятий психоанализа, из которого образ травмы входит в поэтику сюрреализма и стремительно развивается в ней. Первичная травма, либо первичная сцена, связана с вытесненным в область бессознательного опытом восприятия далекого детства, когда дитя случайно видит родителей, занимающихся сексом. Эта первичная травма, согласно постулатам психоанализа, накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь подрастающего субъекта. Психическая травма, пусть не всегда, но по большей части, связана с сексуальностью. Коктейль из эроса и травмы поднимает еще одну проблему и тему, важную для сюрреалистов. Проблему и тему насилия. Неистовое, навязчивое, как и прочие сюрреалистические образы, сексуальное вожделение, неодолимое влечение к объекту, обычно противоположного пола, мания, исступление, одержимость и другие аффективные состояния нередко приводят к насилию. Образ насилия над женщиной обретает помимо прямого значения и другие коннотации. Это и насилие над субъектом вообще, его воспитание и социализация, помещение его в клетку или в рамки условности общественного договора — вот с чем воюют сюрреалисты, яростно жаждущие свободы. Эксплуатация наемных рабочих и работниц, а также проблема отчуждения труда, проанализированная Карлом Марксом, также являются насилием над человеком. Как мы помним, многие из сюрреалистов — марксисты, коммунисты или сочувствующие им. Освобождение же от социальных оков, помимо прочих свобод, дает свободу недавно угнетаемым и эксплуатируемым самим вершить насилие. Так развивается гегелевская диалектика раба и господина. На труды Фридриха Гегеля опирался Маркс. Вся эта ситуация по меньшей мере амбивалентна, а на деле показывает, мир конституирован насилием, жаждой обладания чем бы то ни было, но прежде всего телом другого, мегаломанией и нарциссизмом. Эти последние два пункта в рядах сюрреалистов последовательно развивал и воплощал своей собственной персоной, конечно же, Сальвадор Дали. Эта атмосфера свободы и насилия реализовалась в годы Великой Французской революции, когда жил маркиз де Сад, один из писателей-фаворитов сюрреалистов. Произведения де Сада словно выявляют и демонстрируют работу бессознательного, в истолковании Фрейда, открытого им более столетия спустя, поскольку в них нет ничего, кроме эротизации, секса, травм и смертей. Имя де Сада увековечилось также в понятии садизм, означающем нанесение травм и причинение боли ради жажды обладания и наслаждения муками другого, ради насилия, названного ультранасилием в романе Энтони Бёрджесса «Заводной апельсин» и в одноименной кинокартине Стэнли Кубрика. Со временем к садизму в устойчивом сочетании примкнуло слово «мазохизм», произошедшее от имени нетривиального литератора Леопольда Захера Мазаха и означающее наслаждение от испытываемой боли. При слиянии родилось парадоксальное понятие садомазохизм. Концепция садомазохизма в его парадоксальности и абсурдности соответствует парадоксам сюрреализма. Для садиста объект мучения должен страдать по-настоящему, а не получать такое же наслаждение, как мучающий, порабощающий субъект. Наслаждающаяся жертва в результате выигрывает, побеждает, и раб становится господином. Примером тому послужит не только уже упомянутая Великая Французская революция, но и Отечественная, Октябрьская и другие революции XX века, как и сама абсурдная реальность современности. Дадаисты, сюрреалисты, русские ничевоки, чинари и абериуты, а затем театр абсурда и философия экзистенциализма, представители всех этих течений видели, анализировали, препарировали, перерабатывали и демонстрировали в собственных произведениях мир именно как абсурдное образование. У сюрреалистов же чаще других из абсурдизированного, хаотизированного художественного пространства выделяются образы объектов навязчивой сексуальной тяги, маниакального влечения, эротомании, фетишизации, а также образы насилия. Маркиз де Сад не столько писал порнографические романы, хотя этим он грешил и, судя по всему, упивался, сколько показывал своими произведениями, что тотальная свобода неизбежно ведет к тотальному насилию. Де Сад переворачивал все с ног на голову, все, что происходило в эпоху Просвещения, в том числе идеи и императивы Иммануила Канта. Если, согласно последнему, к человеку следует относиться не как к средству, а как к цели, то де Сад показывал, что полная свобода как раз и провоцирует всех относиться друг к другу не как к цели, но как к средству. Эта парадоксальная логика маркиза резонировала с идеями сюрреалистов. В патриархальном мире главный угнетаемый, подчиняемый, используемый как средство наслаждения, но не цель, объект — это женщина, а точнее женское тело. Его сюрреалисты и демонстрируют в своих произведениях как объект желания и пользования, как вещь и жертву, как то, что неистово превозносится, но на самом деле смешивается с грязью. У Рене Магрита и Мана Рея есть произведения, непосредственно посвященное маркизу де Саду. Ман Рей назвал свою работу «Памятник де Саду», а картина Рене Магрита носит название одного из романов маркиза «Философия в будуаре». В последней на женской одежде проступают те сексуально привлекательные части тела женщины, которые одежда как раз должна скрывать. Помимо присущего Магриту анти- или алогического кюнштюка, выверта, ребуса, в работе так или иначе рассматривается проблема фетишизации предметов женского туалета. Ман Рей же акцентирует обнаженную заднюю часть тела женщины, помещая ее в очертания перевернутого креста. Символ опорочивается эросом, а место Бога занимают женские ягодицы. Слияние тем сексуальности и религии, свойственное де Саду, появляется также на картине Сальвадора Дали «Мед слаще крови». Дали усердно придерживался теории психоанализа Зигмунда Фрейда, совмещая ее со скрупулезным мастерством художника. На этой картине будто показаны сублимирующиеся желания. Окровавленное, покалеченное женское тело и разлагающаяся туша мертвого осла демонстрируют связь двух базовых страстей человеческой психики — сексуальной и мортальной, эроса и танатоса. Немало добавляет и название, ведь мед и кровь устойчивые христианские символы. Дали вырос в католической культуре, и изживание собственных религиозных установок было важной программой художника. Картина «Философия в будуаре», Рене Магритт, 1947. Картина «Памятник де Саду», Ман Рэй. Фотография была опубликована в 1933 году в журнале «Le Surréalisme au service de la Révolution». Эта работа Мана Рэя неприкрыто исследует мужское желание. Как и у маркиза де Сада, в дискурсе эроса и сексуальности всегда находится место рассуждению о религии. Женские очертания, вписанные в хоть и перевернутый, но крест. Деиндивидуализация и сексуальная объективизация женского тела представлена на полотнах «Насилие» Рене Магритта и «Любовь» Андре Массона. На них женщина лишена лица, его специфических характерных черт, формирующих уникальность и субъективность. Магритт замещает лицо обнаженным телом, а у Массона женское тело изображается без рук, ног и головы, будто усеченных за ненадобностью. Весьма примечательно, что холст Андре Массона называется «Любовь». Можно всерьез и надолго задуматься об этом чувстве. Не является ли оно просто-напросто похотью, для которой веками, тысячелетиями вырабатывался регламент, пристойные культурные формы, красочные ритуалы, сделавшие из похоти любовь, из животного процесса спаривания нечто трепетное, возвышенное, гармонизированное и романтизированное. Если памятник де Саду Мана Рэя и философия в будуаре Рене Магритта довольно минималистичны и акцентируют внимание на конкретных, фетишизированных фрагментах тела, на определенных частичных объектах, то на холсте Андре Массона «Градива» и на картине Сальвадора Дали с неумеренно длинным, к каким он питал склонность названием «Юная дева, садомирующая себя рогами собственного целомудрия», фигуры собираются из множества частей разных тел, деталей живой и неживой природы. Однако из всего этого мельтешения и хаоса выделяются центральные образы. Картина Сальвадора Дали конституирована образом фаллоса, а картина Андре Массона — образом вагины. Все детали на полотне Дали продолговатой, фаллоподобной формы, даже те, из которых визуально складываются округлые ягодицы юной девы. У Массона же, помимо кричащего образа раковины в центре картины, на женское лоно намекают и разломы в стенах, и цветущие маки. Раковины и цветы, пожалуй, самые распространенные художественные субституты женских гениталий. Картина «Насилие», 1935, Рене Магритт. Картина «Любовь», Андре Массон, 1925. Картина «Градива», Андре Массон, 1936. Помимо воссоздания программных сюрреалистических мотивов, инспирированных психоанализом, художник исследует страх и ужас мужчины, испытываемый перед загадочной и предельно демонизированной в европейской культуре женской сексуальностью. В фольклорных традициях многих народов мира существует образ влагалища с зубами. Латинское «vagina dentata» — «зубастая вагина», способного лишить мужчину известного органа во время соития. Представление о вагина дентата, пропущенное через оптику психоанализа, вписывает желание и травму в единый алгоритм, обозначенный Массоном в образе причудливой и монструозной морской раковины. Фотография «Кровать в пейзаже». В окружении работ Массона, Паолена и Пенроуза. Фотография с международной сюрреалистической выставки в Париже, 1938 год. Женское тело в сюрреализме демонстрируется как сексуированное и фетишизированное. В этой инсталляции мужская тяга, желание женского тела рассматривается как объективация, как отношение к податливой игрушке для услады собственных фантазий. Она лишь манекен, кукла для сексуальных утех, под раздевающим мужским взглядом, манифестирующим примат своего эроса. Женское тело порабощено. Ее голова заключена в клетку, а рот заткнут кляпом, напоминающим о садомазохизме, о БДСМ-практиках. Фотография с международной сюрреалистической выставки в Париже, 1938. Картины «Неделя доброты» или «Семь основных элементов». Макс Эрнст, 1934. Из множества произведений Макса Эрнста наиболее масштабна и полна тема и проблема насилия развернута в романе-коллаже «Неделя доброты» или «Семь основных элементов». Сам жанр романа-коллажа — изобретение Макса Эрнста. Он заимствовал иллюстрации из различных популярных книг XIX века и своего времени, заменял в них ряд деталей и компилировал в новое произведение. Роман, состоящий из картинок, вроде современных графических романов. «Неделя доброты» изобилует сценами насилия. Причем персонажи мужского пола, которые преимущественно и являются насильниками, порабощающими, садистскими фигурами, нередко представлены как гибридные существа с человеческим телом и мордой какого-либо хищного животного. Если на картине Рене Магрита «Насилие» женщина десубъективирована, ее лицо заменено телом, то мужские лица у Макса Эрнста замещаются феральными, звериными физиями, что может расцениваться как выражение бессознательной, животной, дикой природы сексуального желания. Однако насильниками и убийцами бывали не только мужчины. Доказательством тому служит сама действительность. Чудовищный случай из жизни, кошмарное преступление — заинтересовавшая и заворожившая сюрреалистов своей беспричинностью, абсурдностью и жестокостью. Дело было в 1932 году. Две сестры, Кристина и Лея Папен, работавшие прислугой в доме обеспеченной семьи, жестоко изувечили и убили своих хозяек, мать и дочь. Когда на место преступления прибыла полиция и выломала запертую дверь комнаты прислуги, взору вошедших предстали обнаженные и, как ни в чем не бывало, обнимающиеся сестры. Это, как и ряд некоторых других обстоятельств их жизни, указывало на инцестуозный союз между Кристиной и Леей. На суде обвиняемые не смогли объяснить мотивов совершенного ими убийства и отзывались о хозяйках с теплом и симпатией. Фотографии. Сестры Папен до и после совершения убийства. Фотографии опубликованы в журнале «Сюрреалистическая революция». Их преступление стало поводом для сюрреалистической рецепции произведения Жана Жене «Служанки», фильма «Церемония» Клода Шаброля и фильма «Паразиты» Пон Джун Хо. Беспричинность таинственного спонтанного импульса, толкающего человека на насилие, всегда будоражила и привлекала сюрреалистов. Случай сестер Папен повлиял на многих писателей, драматургов и кинорежиссеров XX века, не только на представителей сюрреализма. Молодой французский психиатр, будущий знаменитый психоаналитик Жак Лакан, с которым общался Сальвадор Дали, почерпнувший из этого общения идею назвать свой метод параноидальным, тоже обратил внимание на случай сестер. Лакан посвятил ему статью «Мотивы параноидального преступления. Преступление сестер Папен», которая была опубликована в журнале сюрреалистов «Минотавр». Фотографии сестер до и после, тоже опубликованные, запечатлели трансформацию лиц от пережитого опыта свершения насилия и умерщвления. Эти трансформации волновали и привлекали как психиатров, психоаналитиков, так и писателей, художников, а более всех — сюрреалистов. Сестры Папен явили миру предельный опыт абсурдного и жестокого насилия. Жестокость как феномен, даже вне контекста сексуальности, также была для сюрреалистов предметом исследования. Антонин Арто разработал собственную концепцию театра жестокости. Но на полотнах сюрреалистов Эрос, Танатос или их слияние не всегда выглядели столь кошмарно. Например, картины бельгийца Поля Дельво вряд ли могут пугать или ужасать зрителя. При этом все они представляют образы Эроса либо Танатоса, а еще вокзалов, лиминального, пограничного пространства, хронотопа начала и конца пути. Атмосфера полотен Дельво таинственна, энигматична, будто зритель оказывается в обволакивающем его сновидении. Символика художника довольно проста. Эрос — обнаженные тела, преимущественно женские. Танатос — скелеты, причем обычно изображенные в христианском контексте. Ведь христианство, как некогда писал Фридрих Ницше, это религия мертвого бога, с чем связан и его знаменитый тезис «Бог умер». Картины «Пробуждение леса», Поль де Льво, 1939. «Эссе Хомо», Поль де Льво, 1949. «Одиночество», Поль де Льво, 1956. Учитывая вышеописанное, за вычетом разве что совсем последних слов о творчестве Поля де Льво, можно прийти к выводу, что сюрреалисты исповедовали и практиковали садизм и садомазохизм. Но нет, по большей части они были сентиментальны, трепетны и бережны в отношении своих избранниц или избранников, в случае сюрреалисток женщин, либо в других случаях, например, Жана Кокто. Достаточно известно превознесение Сальвадором Дали своей жены и музы Галы, а предводитель сюрреалистов Андре Бретон посвятил своей возлюбленной роман «Надя», названный ее именем. Поль де Льво же наполнил свою художественную вселенную образами обнаженных женщин — идущих, стоящих, лежащих, обнимающихся. Тематика фантазматических и по-своему феминистских картин бельгийца дала повод Андре Бретону заметить, что де Льво делает наш мир царством женщины, повелительницы сердец. Занимательная феминология и отказ от идентичности. Женщины столетиями стремились профессионально заняться творческой деятельностью. Однако же долгое время, даже в кругах прогрессивных художников, к женскому искусству бытовало снисходительное отношение. Имена женщин-художниц вспоминали в связи с их интригами, романами, либо брачными отношениями с художниками-мужчинами. Редкие исключения, как говорится, лишь подтверждают правила. Традиционно женщине отводилась роль музы, вдохновительницы, а также натурщицы, объекта запечатления, осуществляемого художником-мужчиной, почитателем и воспевателем феминных форм. Ситуация начала ощутимо и заметно меняться в период, описываемый в книге «Современное искусство. Модернизм», то есть с середины XIX столетия. Появились художницы в контексте импрессионизма. В социальном и политическом контексте заявили о себе суфражистки. Отдельным, уникальным явлением стали амазонки русского авангарда. Если заглянуть в перечень сюрреалистов, то там найдется немало женских имен, которые часто затмеваются мужскими именами и утопают в тени фигур нарцисса Сальвадора Дали, парадоксалиста Рене Магрита, сновидца Хуана Миро, картины коих повсюду растиражированы и, следовательно, узнаваемы. Когда затевается разговор о женщинах в сюрреализме, то первым делом, конечно же, всплывают имена Галы, бессменной музы и жены Сальвадора Дали, и Фриды Кало, мексиканской художницы. При этом, строго говоря, ни первая, ни вторая сюрреалистками не были. Вместе с тем они сыграли ключевые роли в становлении сюрреализма. Елена Дьяконова, или Гала, как предпочитал величать ее главный воздыхатель и супруг Сальвадор Дали, успела побыть женой и музой Поля Элюара, любовницей и вдохновительницей Макса Эрнста. Учитывая ее биографию, вкупе с нарциссическим тезисом Дали «Сюрреализм — это я», именно Галу можно провозгласить женой сюрреализма, а также магистральным женским образом этого направления в живописи. Творчество Фриды Кало стоит особняком в живописи 20-го столетия, да и в искусстве всех времен. Ее имя и поныне на слуху, причем настолько, что довольно часто ее называют только по имени — Фрида. По популярности и силе воздействия на зрителя она, пожалуй, превзошла своего мужа, Диего Риверу, тоже весьма знаменитого художника, одного из главных представителей мексиканского мурализма. Она не рвалась попасть в ряды сюрреалистов, в которые ее вписал Андре Бретон. Фрида Кало объединяла в себе ипостаси художницы и натурщицы, изобразительницы и образа, субъекта и объекта, так как, прежде всего, она прославилась своими автопортретами. Будучи болезненной с раннего детства и получив тяжелую травму позвоночника в автомобильной аварии, художница выражала и запечатлевала кистями и красками выпавшее на ее долю травматическое, трагическое, тревожное мирочувствие. Обременительную ношу болей, страданий и мыслей о смерти человек несет с детства, что у Фриды отозвалось в работе «Девочка с маской смерти». Не прошла она и мимо проблемы насилия, явленного на картине всего-то несколько царапин. Возможно, в силу перманентно переживаемой боли она ощущала близость и слияние с природой, а поэтому изображала себя в окружении животных и растений или в образах гибридных существ, как на картине «Раненый олень». Изображение оленя, пронзенного множеством стрел, с лицом самой Фриды, помимо свойственной сюрреализму гибридности, подключает также различные общекультурные реминисценции, аллюзии и коннотации. Среди них наиболее очевидны античный миф об Актеоне, обращенном Артемидой в оленя, и фигура христианского мученика святого Себастьяна. Образ некоторого рода сакрализации женщины и женского тела, претерпевающего боли, муки и насилие, предстает на известном автопортрете Фриды Кало «Сломанная колонна», где колонна — это и травмированный позвоночник художницы, и разрушающаяся опора некоего здания, например, античного храма. Сломанное, но притом не сломленное женское тело утыкано гвоздями, как олень, стрелами, что напоминает и об образе святого Себастьяна, и об израненном и изувеченном теле страдающего Христа, распятого на кресте. «Женщина как новый Христос» — эта идея всерьез увлечет кинорежиссеров и интеллектуалов конца 20-го, начала 21-го века, чем более прочих отличится датчанин Ларс фон Триер, а создатель более массовых фильмов Люк Бессон почти точь-в-точь скопирует автопортрет Фриды «Сломанная колонна» в образе главной героини своего фильма «Пятый элемент». Если Поль де Льво, сообразно характеристике Андре Бретона, созерцал и создавал мир как царство женщины, повелительницы сердец, то главным мастером амурных практик и сердечных дел, рекордсменом по количеству как брачных, так и внебрачных связей среди сюрреалистов, был Макс Эрнст. Он был не только почитателем внешних красот женщины, но и ценителем женского интеллекта и таланта. Все его избранницы имели отношение к искусству. Среди его пассий — Гала, Мэри Топпингейм, Леонора Каррингтон, Пегги Гугенхайм, Доротея Таннинг. Гала стала музой Сальвадора Дали, Гугенхайм — состоятельной меценаткой, а Оппенгейм, Каррингтон и Таннинг — художницами-сюрреалистками. Полотна последних не уступают картинам сюрреалистов-мужчин ни в исполнении, ни в выразительности, ни в обилии семантики и символики. Они столь же навеяны миром абсурда и парадокса, сновидения и галлюцинации. Сюрреалистки также запечатлевали идею параноидальной навязчивости того или иного образа, его раз или умножение. Например, если Макс Эрнст постоянно возвращался к образу птиц, то Леонора Каррингтон — к образу лошадей, а Доротея Таннинг писала странное гибридное создание причудливых басхианских тварей, как антропоморфных, так и звероподобных химер. Тем не менее, это буйство фантазии не мешало им вписывать в визуальный сюрреалистический контекст портреты своих возлюбленных, партнеров, супругов, а также автопортреты. Репродукции картин. «Девочка с маской смерти», Фрида Кало, 1938. «Всего-то несколько царапин», Фрида Кало, 1935. «Раненый олень», Фрида Кало, 1946. «Сломанная колонна», Фрида Кало, 1944. Кадры из кинокартины Люка Бессона «Пятый элемент», 1997. Портреты близких и автопортреты не сводились лишь к нарциссическому самолюбованию, которая преобладала в случае с Сальвадором Дали, но также предполагали авторефлексию, аналитический и критический взгляд на человека вообще, на проблемы расщепленности сознания, смысла образования, самоопределения, половой, гендерной и какой бы то ни было идентичности. В этих аспектах показательны еще две сюрреалистки. Это Клод Каон, Люси Швоб и Тойен, Мария Черминова, опередившая время и коллег художников и художниц, подвергавших сомнению что угодно, кроме своей собственной половой принадлежности и гендерной роли. Клод Каон и Тойен взяли себе мужские псевдонимы, будто бы не желая смиряться и признавать биологического предопределения и социального императива быть женщиной. Таким образом, они сделали анархическое и протестное произведение искусства из самих себя, подобно опять-таки Сальвадору Дали, но совершенно на других основаниях. Может показаться, что Клод Каон и Тойен стремились сменить этими мужскими именами свой пол и гендер. Однако же они не собирались и не хотели становиться мужчинами. Ведь все зависит от ситуации, как предпочитала говорить Каон. Человек множествен и может быть тем, кем или чем пожелает. Клод Каон занималась фотографией, будучи и создателем, и моделью своих работ. А Тойен — графикой и живописью. Их произведения поднимают проблему расщепленности субъекта и вытекающие из нее вопросы идентичности, принадлежности, самоопределения. Работы художниц то представляют некие автономные фигуры, обретающиеся в пустынном пространстве, образы эмансипации и отчуждения, то полнятся раздвоениями или размножениями, отражающихся друг в друге, но вместе с тем различающихся подобий. Как тут снова не вспомнить вопрос Андре Бретона «Кто я?» в его романе «Надя» с последующим рассуждением на эту тему и вопросом «С кем я?». Коллажная фоторабота «Клод Каон. Чего ты от меня хочешь?» стала продолжением вопроса Бретона, но уже в гендерной плоскости. В ней образ самой Каон раздваивается. Она, обритая наголо, словно обращается к себе же с вопросом, заявленным в названии. Такое же удвоение в образах двух фантомных лиц и двух ласточек выражено на более позднем полотне Тойен «Завязывают и снова завязывают». В свое время Тойен была очарована сюрреалистической визуальностью и символикой, начав использовать ее для выражения подавленных желаний. Она стала автором и фривольных иллюстраций, и эротизированных образов и сцен насилия, и сновидческих грезообразных фантасмагорий. Она игнорировала гендерные условности, одеваясь то в мужскую, то в женскую одежду и используя по отношению к себе местоимения всех родов. Подобная позиция была провокативна и предполагала нетривиальные реакции. Одной из таких реакций стала беззлобная карикатура шарж чешского литератора и художника Адольфа Хофмайстера. Он довольно точно выразил гетероморфный и поливалентный характер феномена Тойен. Образ с мужскими очертаниями и без половины лица отбрасывает тень, преобразовывающуюся в эмансипированный, автономный, независимый объект, походящий на женский силуэт с голубем вместо головы и какими-то рукотворными предметами вместо рук. Эта карикатура достаточно лаконично изобразила распад субъекта и позицию Тойен. Отказ от однозначной идентичности в условиях нового мира. Биологические и социальные координаты, предопределенность статусов, распределение ролей в общественной иерархии были поставлены под сомнение и подвержены ревизии, критике и девальвации посредством художественных высказываний адептов сюрреализма вообще, но в наибольшей степени Клод Каон и Тойен. Они не только психоаналитически свели субъекта к сексуальным и к мортальным влечениям, как большинство сюрреалистов, но развенчали и сам симбиоз Эроса и Танатоса. Столь радикальная позиция предвосхитила дальнейшую критику субъекта и субъектности, достигшую апогея в анархическом философском труде Жиля Делёза и Феликса Гваттари «Капитализм и шизофрения». Первый том под названием «Антиэдип» посвящен как раз неспровержению универсальности психоаналитической модели. Каон и Тойен стали предтечами и провозвестницами феминистского искусства второй половины XX и начала XXI века, как и феминистского дискурса в целом. Тенденцию формирования образов из себя, когда создатель и модель одно лицо, намеченную Клод Каон, продолжили американская фотохудожница Сидней Шерман и отечественный художник Владислав Мамышев-Монро, а также и другие достойные внимания, но менее знаменитые персоны в мире искусства. Репродукции картин. Автопортрет. Леонора Каррингтон, 1938. Роскошная птица. Портрет Макса Эрнста. Леонора Каррингтон, 1939. День рождения. Доротея Таннинг, 1942. Макс в голубой лодке. Доротея Таннинг, 1947. Репродукции фотографий «Чего ты от меня хочешь?» Клод Каон, Люси Швоб, 1929. Шарж на Тойен. Адольф Хоффмайстер, 1930. Название карикатуры предполагало игру слов и слогов на базе псевдонима Марии Черминовой Тойен. Это название «Тен-та-то-йен» возможно перевести с опорой на западнославянские языки как «тот-та-то-йен», то есть как перечисление указательных местоимений мужского, женского и среднего рода. «Завязывают и снова развязывают» — Тойен, Мария Черминова, 1950. Было еще много сюрреалисток, исследовавших свою женскую природу, интересовавшихся идеями матриархата, поднимавших гендерные проблемы либо привносивших нечто сугубо феминное в искусство. Валентина Гюго, Валентина Пенроуз, Итель Кохун, Леонор Фини. Обо всех не расскажешь. Однако невозможно умолчать о важнейшей и ключевой художнице в контексте течения сюрреализма, швейцарке Мэри Топпингейм. Она создала несколько знаковых сюрреалистических произведений, арт-объектов. Самое знаменитое из них — меховой завтрак, известный также как чайный меховой прибор, различные перчатки, меховые с крашенными ногтями или замшевые с изображением кровеносных сосудов, как на руках, и «Моя няня». Две особым образом связанные женские туфли на блюде и с папильотками на каблуках, как на ножках запеченной тушки курицы. Ман Рэй сделал серию фотографий ногой 20-летней Мерит в 1933 году, но настоящая популярность пришла к ней спустя 3 года, в 1936, когда были созданы ее самое важное и прославленное произведение. Если «Меховой завтрак» отсылает к «Венере в мехах» Леопольда Захер-Мазаха, представляя сопутствующие эротические коннотации, то «Моя няня» предстает как художественное высказывание на тему положения женщины в обществе, ее гендерной роли, нормируемой сексуальности, фетишизма, неприкрытого и латентного насилия. Туфли, атрибутирующие женщину, связаны, подобно самой женщине, социально притесняемой в свободе выбора и преференциях, доступных мужчинам. Вид сверху на арт-объект неизбежно ассоциируется с женскими гениталиями, вагиной. Помимо этого, композиция из туфель устроена на блюде и походит на запеченную птицу, то есть женщина выступает в качестве особого блюда к мужскому столу, к трапезе почтенных патриархов, на сильных мира сего. Позиция Оппенгейм состояла в том, чтобы разрушить гендерное клише и стереотипы, нивелировать разделение по половому признаку и дать женщине полную свободу. В соответствии с психоаналитическим и феминистским дискурсами Оппенгейм считала: «Женщины — это не богини, не феи и не сфинксы. Это проекции мужчин». Кстати, среди сюрреалистов выделялась она и тем, что предпочитала из психоаналитиков не Зигмунда Фрейда, а Карла Густава Юнга, с которым дружил ее отец-врач и которого она знала лично, поскольку еще в детстве бывала у него на приеме. Вместе с тем именно Фрейд анализировал проблемы, на которое указывают произведения Мэрит Оппенгейм. Например, туфли, задействованные в работе «Моя няня», являются распространенным сексуальным фетишем и символическим субститутом женских половых органов. В психоанализе фетиш — это бессознательное наделение различных предметов семантикой сексуальности. Предмет ассоциируется с вожделенным сексуальным объектом или чаще с какой-то его частью, например, с гениталиями. Фрейд исследовал природу фетишизма в работе «Три очерка по теории сексуальности» 1905 года, анализируя разные случаи отклонения или переориентации полового влечения с сексуального на какой бы то ни было замещающий объект. Он обращал внимание на случаи, когда фетиш, частичный объект, имеющий то или иное отношение к первичному сексуальному объекту, не пригоден для нормального сексуального употребления. Также в 1927 году Фрейд опубликовал работу «Фетишизм», раскрывающую связь фетишизма и страха кастрации. Фотографии. Объект «Меховой завтрак» Мэрит Оппенгейм, 1936. «Меховые перчатки» Мэрит Оппенгейм, 1936. «Моя няня» Мэрит Оппенгейм, 1936. Помимо программных психоаналитических аллюзий, в произведениях Мэрит Оппенгейм обнаруживается тенденция, зародившаяся еще в поэтике «Дада» у Марселя Дюшана, превращение какого-либо утилитарного предмета в нефункциональный объект. Фонтан, сушилка для бутылок и велосипедное колесо Дюшана, подарок Мана Рея стали непосредственными предшественниками арт-объектов Мэрит Оппенгейм. Выбор же исходных предметов — туфли, перчатки и материалов, мех, притворяемых в арт-объекты — впрыснул в сюрреализм инъекцию гендерной и феминистской проблематики. От сущности к веществу или материализация будущего. Сюрреализм возникал в атмосфере авангардного искусства и на фундаменте психоанализа. Сюрреализм начался с психоанализа, и вот, наконец, подводя итоги обзора деятельности сюрреалистов, мы возвращаемся к нему же. Так уж вышло, что работы сюрреалистов, даже манкировавших теорию Зигмунда Фрейда, переполнялись темами, образами, проблемами бессознательного, сексуальности, латентных влечений и подавленных желаний, насилия и психических травм, перверсий и девиаций, любых отклонений от действующих в обществе конвенций и норм. Художники могли не разделять ту или иную теорию, систему воззрений, могли уклоняться от однозначных позиций, но сам дух времени подводил их к исследованию определенных вопросов, поставленных трансформациями и метаморфозами 20-го столетия. После Второй мировой войны радикальный запал сюрреализма угасал. Сюрреализм сник и увял. Он нуждался в срочной реанимации, которую среди иных затеяли члены арт-группы «Паника» — Алехандро Ходоровский, Фернандо Аррабаль и Ролан Топор. О них уже было поведано ранее. Мэрит Оппенгейм, напротив, разорвала отношения с сюрреалистическим объединением Андре Бретона ради свободы, за которую некогда и ратовал сюрреализм. Оппенгейм высказалась в интервью: «Я ненавижу ярлыки. Я отвергаю прежде всего термин «сюрреалист», поскольку после Второй мировой войны он уже не имеет смысла, который вкладывался в него ранее. Я считаю написанное в 1924 году о поэзии и искусстве в первом манифесте Бретона самым прекрасным из вообще когда-либо написанного по этой теме. А вот от того, что ассоциируется с сюрреализмом сегодня, меня просто воротит». Наблюдение Мэрит Оппенгейм резонно. Сюрреализм действительно изменился. В том отношении, что он стал массовым и чрезвычайно популярным явлением. Это должно было случиться. Ведь сюрреализм работал с бессознательным, которое есть у всех. Сюрреалисты извлекали образы из глубин собственного бессознательного и, перенося их на холсты или запечатлевая в арт-объектах, воздействовали на бессознательное зрителя. Пусть Зигмунду Фрейду и не по нраву было современное искусство, сюрреализм именно в силу своей популярности и способности затронуть массы во многом подтвердил, утвердил и, более того, даже легитимировал психоаналитическую теорию. Чем популярнее становился сюрреализм, тем более он сводился к самым общим местам и образам. Это коснулось не всех художников и произведений, но тенденция была налицо. Даже возмущавшаяся по поводу измельчания или же уплощения сюрреализма Мэри Топпингейм после Второй мировой войны преимущественно повторяла и обыгрывала произведения, созданные ею в 1930-х и принесшие ей известность. Показателен в этом отношении и Авида Долларс, то есть алчный до долларов по определению Андре Бретона Сальвадор Дали. В 1965 году он даже картину такую написал — «Апофеоз доллара». Некоторые поздние произведения Дали представляют собой откровенный кич, как, например, «Священное сердце Иисуса» или «Триумф любви». Эта китчевость проявлялась уже в упоминавшихся картинах «Атомная Леда» и «Портрет Голы с бивнями носорога». Дали изначально и жаждал признания масс, чего в конце концов и добился. Кроме того, он охотно снимался в рекламе и придумал логотип для знаменитой карамели «Чупа-чупс». В общем, сюрреализм во второй половине 20-го столетия становился частью массовой культуры, которую поднимет на знамена уже следующее поколение художников, представители направления поп-арт и прежде всего Энди Уорхол. Использование популярных образов, а также материалистическую тенденцию сюрреализма, невзирая на весь его вроде бы эзотерический и метафизический бэкграунд, обнаружил известный немецкий философ, теоретик культуры, марксист Вальтер Беньямин в первом сюрреалистическом манифесте. Но в 1929 году, когда Андре Бретон писал уже второй, Беньямин, разделявший с сюрреалистами коммунистические взгляды и бывший материалистом, противопоставлял антропологическое и материалистическое, по его мнению, вдохновение сюрреалистов любому метафизическому или же религиозному пафосу. Согласно Беньямину, сюрреализм ориентирован на победу над силами религиозного экстаза ради революции, и посредством диалектической эстетики и поэтики неизбежно ведет к имманентности мира и к признанию повседневного как непроницаемого и непроницаемого как повседневного. Рассмотрение сюрреализма в схожем ключе уже в середине 20-го столетия продолжил один из ключевых представителей франкфуртской школы философии — Теодор Адорно. Согласно его воззрениям, сюрреализм спасает прошлое и устремляется в будущее, примиряет в себе старое и новое, сознание и бессознательное, иррациональную и рациональную тенденции, в отличие от новой вещественности, продолжающей пребывать в плену иррационализма, в метафизической модели мира, от которой сюрреализм отказывается. Если сюрреализм на момент середины 20 века списывается в утиль и выходит в тираж, то лишь от того, что массы отказывают себе в осознании отказа от трансцендентной, двойственной картины мира. Ближе к концу 20-го столетия о сюрреализме напишет современный американский философ и теоретик культуры Фредерик Джеймисон. Название его работы примечательно — «Сюрреализм без бессознательного». Хотя статья Джеймисона и посвящена феномену видео, она показывает, во что преобразовался сюрреализм за полвека. Так сюрреализм, последнее грандиозное направление модернизма, изначально обращенное к материальному миру, хоть и воспринимаемому в качестве мира знаков, прокладывал тропы десакрализации на территорию будущего, как показало все последующее развитие искусства. Если модернистские художники неистово сокрушали высокомерие академизма и монументальность классицизма, то художники будущих поколений приступят к сокрушению высокомерия и монументальности самого модернизма. В сюрреализме уже замаячил потенциал постмодернистской парадигмы, в которой на материальном фундаменте и материалистических основаниях собирается гетерогенная, поливалентная и фрагментированная картина мира, где возможно все.